Глава 16. Когда большой старый трамплин, отправляющий ежесекундно в небо не меньше тонны воды, остался позади, Штык разрешил хомяку взять весло и немного погрести. С двумя гребцами легкая лодочка пошла значительно быстрее. Раны еще немного беспокоили немолодого рядового, но в целом оставалось только удивляться, как после двух пулевых ранений хомяк выдержал безжалостную тряску, пока его тащили к озеру, приличную кровопотерю во время извлечения пуль и отсутствие каких бы то ни было медикаментов. По словам крота, главная причина такой живучести заключалась в том, что, будучи десаром, хомяк не был обременен иррациональными страхами и переживаниями. А когда голова не нагружает организм своими проблемами, ресурс выживания у человека гораздо больше, чем это принято считать. Впрочем, несколько странного вида камней, приложенные к животу и голове раненого, черный смолистый порошок, высыпанный на раны, и травяное питье, ежедневно настаиваемое кротом, вероятно, сыграли не менее важную роль. Но сам крот об этом говорить не захотел, заявив, что по сравнению с влиянием десаризма, это все ерунда. «Странное у меня появилось чувство», — внезапно сказал хомяк, опуская весло и поворачиваясь к Штыку. «Я удивлен тому, что у нас сложилось прокатиться до горы, и очень рад этому. А ведь утром мне совершенно не хотелось никуда двигаться с места, и даже полчаса назад. А сейчас радуюсь и удивляюсь. С чего бы это?» «Да кто вас, десаров, разберет?» — попробовал отшутиться Штык, но, уловив осуждающий блеск в глазах хомяка, сказал уже серьезным тоном. «Ну, я-то ведь рад. Значит, моя радость отразилась во мне же и повлияла на тебя. А почему я удивлен, что нам удалось поплыть?» — не унимался хомяк. «Я же отчетливо понимаю, что удивляться нечего». «Хомяк, все, что мы будем объяснять моей мутации, все равно очень приблизительно. Что именно происходит со мной, когда от меня идет отражение эмоций и образов, пока непонятно. Не могу я все объяснить. Радостно. Радуйся и не забивай себе голову пустыми страхами. Придет война — повоюем, а если есть водка, будем пить, пока не опустеют бочки». «Зачем вы про войну сказали, мой генерал?» — тут же насторожился хомяк. «А водку вы не пьете, как мы знаем. Рядовой хомяк», — Штык помнил предупреждение крота о том, что у выздоравливающего могут быть необъяснимые капризы, «отставить обсуждать мои предпочтения. И хватит уже в каждой ерунде видеть надвигающийся конец света. Все будет хорошо, тебе просто надо окончательно поправиться». «Как скажете, мой генерал», — печально отозвался хомяк и взялся за весло. Набрав на мелководье скорость, лодка почти до половины выползла на песок пологого берега. Штык подождал, пока хомяк окажется на суше, и тащил лодку подальше от воды. Иногда что-то происходило в озерных глубинах, и берег накрывала одиночная волна. «Оставишь лодку на воде, можешь остаться без лодки». «Бери автомат», — бодрым голосом сказал Штык, — «и сходи, смотрись. Найдешь зайцев — зови, постреляем из лука. А я пока тут посижу». «Может, все-таки вместе?» — хомяк осмотрел свой автомат и вопросительно уставился на Штыка. «А то мало ли какой зверь к воде придет. У меня тоже есть автомат и две гранаты. Только крот говорил, что вокруг Южного рукава мутантов почти не бывает. Слишком много трамплинов, причем многие из них наклонные. Энергия выброса идет над землей, а не вверх. Зверь это чует и ходить здесь боится». «Крот также говорил, что до сих пор очень мало знает и о зоне, и об этом озере», — парировал хомяк. «Но я понимаю, что вы хотите побыть совсем один, поэтому...» Он посмотрел на дорогие часы в золоченом корпусе. «Поэтому встречаемся здесь же через 40 минут. Я обойду задний склон горы до середины высоты и вернусь». «Ты сам тоже смотри по сторонам», — сказал Штык. «Все же болотную тварь мы утром, кажется, видели». Оставшись один, Штык немного побродил вокруг места высадки, опасаясь, впрочем, отходить далеко, чтобы не вляпаться в аномалию. Потом развел небольшой костерок и уселся на прихваченное из дома грубое шерстяное одеяло. Гора возвышалась справа. Чтобы взобраться на ее склоны, следовало пройти по участку почти нормального леса, переправиться через ручей шагов на 100 выше устья, где крот давным-давно выложил камнями искусственный брод, и миновать абсолютно безопасную поляну, необъяснимым образом не зарастающую ничем, кроме сочной ярко-зеленой травы. За последнюю неделю крот несколько раз вывозил их в это место, утверждая, что зеленая поляна идеальна для отдыха и восстановления сил. Главное не переборщить. Последний раз хомяк, по совету озерного сталкера, в одиночку пересек ручей, отдохнул на поляне, поднялся по склону горы, вернулся обратно и уверял, что ощущает себя отдохнувшим, как никогда. Впереди лежала водная гладь южного рукава озера. Ее можно было счесть продолжением ручья, превратившимся вдруг в полноводную реку, но величественный фонтан вдалеке напрочь уничтожал ощущение мирного спокойствия, присущего большим рекам. Дом на воде с этого места не просматривался, но зато цепочка облаков, постоянно висящих над водой недалеко от жилища крота, просматривалась предельно отчетливо. Слева берег зарос низкорослым кустарником, словно бы сумевшим отогнать от престижного песчаного пляжа толпу из корявых деревьев, робко теснящихся на небольшом отдалении от воды и завистливо поглядывающих на далекий противоположный берег, где мощные древесные стволы торчали чуть ли не на границе воды и суши. Ощущение чужого присутствия появилось незаметно. Сперва Штык почувствовал легкое неудобство, похожее на крохотный камешек в ботинке. Но тут фонтан впереди издал устрашающее шипение, выбросил струю разогретого пара и исчез. Раньше Штык уже видел, как трамплин под фонтаном отключался, но всякий раз это происходило поздно вечером. Так рано фонтан исчезал впервые. Впрочем, уже минут через пять фонтан включился вновь, и, немного понаблюдав за ним, Штык потерял к нему интерес, чтобы мгновенно ощутить новый приступ неудобства. Уже нисколько не сомневаясь, что где-то рядом находятся чужие люди, он повернулся в сторону ближайших зарослей. И удивил его не сам факт появления людей в форме военных сталкеров, а майор Кратчин, выбравшийся из густого кустарника первым. «Привет, капитан!» Дружески улыбаясь, Кратчин подошел, протягивая руку так, словно они расстались только вчера и договорились сегодня встретиться вновь. — Ну что, отдохнул? Поправил здоровье? — Майор Кратчин, — растерянно констатировал Штык, машинально отвечая на рукопожатие. Еще трое военсталов непринужденно пожали Штыку руку и, как ни в чем не бывало, расселись вокруг костерка. — Ну ладно, зачем нам весь этот официоз? Кратчин широко улыбался, но глаза его смотрели холодно и цепко. «Да и не стоит в зоне по фамилии-то. Зови меня Серым». «Ты чего здесь делаешь, майор Серый?» Штык все еще не верил своим глазам. «А как же досрочная пенсия и теплые страны?» «Мне крот сказал, сколько вы тогда утащили, если в монетах считать. Очень удивил, очень». «Не сложилось с деньгами», — неопределенно сказал Серый, и взгляд его на какую-то секунду затуманился. «Ты не поверишь, но я опять к вам». «Ну, это уже несерьезно», — нейтральным голосом сказал Штык, осторожно кладя руку на автомат. Правда, судя по внимательным взглядам военсталов, воспользоваться оружием ему вряд ли бы дали. «Так дела не делаются. Ты деньги получил? Или военсталы пытаются теперь отобрать дурную славу мародеров?» «Не кипятись», — успокаивающе поднял руку Серый. «Все гораздо проще и лучше, чем ты воображаешь. Мне не нужны генералы Соколенко и Решетников, о судьбе которых ты так печешься. Я пришел именно за тобой. Олег Павлович очень расстроился, узнав, что ты пропал где-то в зоне. Второй месяц рвет и мечет, посылает команду за командой, чтобы тебя найти. Думаю, все сделает, что ты только пожелаешь, чтобы загладить вину. Так что не тормози, парень. Такой шанс сделать карьеру бывает в жизни только раз. Карьера меня не волнует, но если Олег Павлович и правда хочет мне помочь... «Нужны хорошие врачи и ученые. Мутация?» — мгновенно сориентировался Серый. «Нет проблем. До периметра с тобой наш врач понянькается, а потом сразу попадешь в новейший госпиталь при нашей базе. Специально сделали для изучения проблем мутаций человека. И для лечения, конечно. Абсолютно родное военное заведение. Гражданским тебя не сдадим». Штык в замешательстве ставился в землю. Еще сегодня утром он размышлял о том, как ему выбраться за периметр и сдаться в руки врачей, избежав очередных объяснений с Булем, Хомяком и Кротом. И вот, словно в ответ на его тайные желания, прямо возле озера появляются сталкеры, прибывшие сюда специально за этим. «И давно вы меня пасете?» — спросил Штык, чтобы немного потянуть время и окончательно решиться на выбор дальнейшего варианта своей жизни. «Специально ждали, пока Крот уйдет из дома надолго». — Ничего мы не ждали, — искренне ответил Серый. — Приплыли сюда час назад. Вдруг видим, ты плывешь. Так что неспроста все это. Такие вещи случайно в зоне не происходят. Делай выводы. «Я бы, может, и согласился», — внезапно решившись, сказал Штык, — «но мне надо своих предупредить». «Боюсь», — сказал Серый, которому вовсе не улыбалось по новой объясняться с кротом, — «что у нас нет на это времени. К тому же, что ты им скажешь? Что они тебе надоели и вообще надо подлечиться? Так они будут возражать. Зачем тебе все это?» «Ну дайте хотя бы хомяка предупредить. Он здесь недалеко». «А что, если генерал Решетников будет против? Мне бы не хотелось, чтобы твой товарищ пострадал в бессмысленном выяснении отношений». «То есть ты предлагаешь вот так просто встать и уйти?» — хмуро спросил Штык. «Поверь, это будет наилучший вариант для всех», — голосом полным участия отозвался Серый, поднимаясь со своего места и делая знак остальным военсталам. «Люди постоянно пропадают в зоне. Это печально, но скорее правило, чем исключение. Зато когда вылечишься и утешишь терзание совести Олега Павловича, сможешь сюда вернуться и порадовать своих друзей». «Хоть бумаги дайте, я записку напишу», — сквозь зубы процедил Штык. «Держи блокнот, только времени на письмо, у тебя минута. И не забудь, что если твой приятель за нами в погоню двинет, у него могут случиться осложнения со здоровьем. А руку с автомата убери, чтоб ты не сильно устал, мы твой автомат поможем нести». «Так это что же?» — криво улыбаясь, сказал Штык. «Если бы я отказался, вы бы меня отсюда силой повели?» «Не обижайся, капитан», — добродушно ответил Серый. «Ты сам человек военный, должен нас понять. Если я не выполню приказ генерала Иволгина, мне сделают так неприятно, что всю оставшуюся жизнь я проведу в непрерывных печалях о своей нелегкой судьбе. У тебя каприз, а у меня вся будущая жизнь на карту поставлена». Плюс жизни тех парней, которых Иволгин будет и дальше гнать в зону, чтобы тебя отыскать. «Лук и автомат не трожь», — угрюмо сказал Штык Брому. «Здесь они людям еще пригодятся, а мне, как понимаю, в дороге не понадобится. Раз вы специально за мной через всю зону приперлись, значит, защитите уж как-нибудь». «Ну и отлично», — обрадовался Серый. «Выступаем немедленно, так что первую ночевку сможем провести уже на Черной Яме. У меня минута на письмо». — напомнил ему Штык. На обдумывание записки ушло всего несколько секунд. Вытащив из специального зажима маленький карандаш, Штык быстро написал несколько слов, вырвал листок из блокнота и придавил его автоматом. Ветер, внезапно задувший с озера, принялся трепать уголок записки, словно зона решила помахать вслед уходящему человеку белым платком. И как ни было Штыку грустно в этот момент, в голове неотступно крутилась мысль о том, что в чем-то ему внезапно и очень сильно повезло. Глава 17. С тех пор, как ментальное зеркало внутри Штыка буквально вытащило меня с того света, я успел передумать многое. И как ни горько это было признавать, пришел к выводу, что в своей нелепой смерти виноват сам. Мир, что окружал меня в тот момент, только реагировал на мои действия. Если бы я не бросил разведчика Мякиша на произвол судьбы посреди поля чудес, ссылаясь на свои личные проблемы, если бы не обещал запереть бандита Филина до конца жизни в лечебнице, если бы показал своим товарищам, что все понимаю и могу вполне адекватно менять свои решения, если бы мои соратники мне доверяли, Антон не испугался бы сказать, что половинка артефакта «Цепь судьбы» теперь находится у него, а значит и жизнь моего сына крепче пуповина связана с жизнью молодого бизнесмена. А Мякиш не стал бы лгать, будь то стал носителем части артефакта. Теперь я понимаю, что он просто пожалел Антона и пытался защитить его от моего назойливого внимания. Веди я себя иначе, они могли сказать мне правду, и тогда я наверняка не стал бы рисковать своей жизнью ради Мякиша. Но что получилось бы в итоге? Убив Мякиша, хантеры на этом бы не успокоились, и первым, кто пал от их рук, стал бы Антон, спешивший к нам на помощь. А если и нет, если Антон сумел бы выжить, я не смог бы просто так оставить его в покое, и кто знает, до каких низостей я опустился бы, стараясь гарантировать безопасность своего сына, ведь тогда просто отпустить Антона домой для меня стало бы невозможным. Прокрутив последствия всех вариантов развития событий, я с удивлением обнаружил, что все сложилось самым правильным образом. Как складывается всегда то, что хоть немного зависит от зоны. Обман Мякиша, такой человечный по отношению к Антону и совершенно не похожий на прежние действия этого жесткого человека, спасли меня от моральной деградации. Кем бы тогда стал мой сын, воспитанный таким отцом? Об этом мне не хочется думать даже сейчас. Глава 18. Идти вдоль ручья оказалось намного проще, хотя и приходилось время от времени углубляться в лес, чтобы обойти аномалию, полностью перекрывающую прибрежную полосу. Близость к воде ощущалась буквально во всем. От повышенной влажности и неожиданных неудобств, вроде фонтана, создаваемого трамплином, оказавшимся на границе между сушей и водой, до мутантов, которые в одиночку и целыми выводками, спеша к воде, оказывались совершенно не готовы к встрече с жестокими охотниками. «Что ж это мы раньше такую тактику не изобрели?» — с удовольствием говорил Варан, когда его квад в течение нескольких секунд расстрелял пару кабанов, даже не пытавшихся удрать, а так обежавших до последнего к воде. «Смотри, Борг, как удобно. Искать не надо. Сидишь в засаде и лупишь, как в тире. Только патроны, чтоб подносили». «Да, интересно», — с сомнением отвечал Борг, оглядываясь на своих оживленных людей. «За 3 часа двухсуточную норму зверья выбили, наверное. Но не думаю, что это эффективно. После одного прохода тут вдоль ручья еще долго никого не будет». «Ну и отлично. Разовую зачистку вдоль всех ручьев можно провести как специальную операцию всего клана». От возбуждения при мысли такой охоте Варан радостно потирал руки и даже пытался подсчитать необходимый для этого суточный расход патронов. Борга же мысль о предстоящем проходе сквозь узкий коридор через значительное по глубине аномальное поле занимала значительно больше, чем истребление мутантов. В сообщении танка проход по коридору выглядел как настоящая авантюра. Преследуя контролера и двух его прикормышей, танк добрался до такого места, где оба берега оказались намертво блокированы аномалиями. Попытки обхода успеха не принесли. Тогда, оценив тот факт, что беглецы ушли от него по воде, он позволил себе риск на грани безумия, скрепил пару сухих деревьев и проплыл на них по ручью прямо до озера. Причем, судя по данным его же собственных наблюдений, сделая он плот побольше, а значит объемнее и неповоротливей, над парой донных аномалий в ручье пройти бы они уже не смогли. Типичный пример удачного риска, на который Борг не мог позволить себе пойти. Зато он не был ограничен во времени, как танк, поэтому надеялся решить эту проблему иначе. И через 1.5 часа ему предоставилась возможность проверить обоснованность своих надежд. С того времени, как этим маршрутом прошел танк, в зоне произошел выброс, и аномалии в этой части местности подверглись серьезным изменениям. Поперек русла ручья повисла цепь молодых жарок, расположенных на разной высоте. Видимо, первые же их сработки привели к небольшому пожару на другом берегу. Но давным-давно упавшие деревья не только высохли, но уже и начали каменеть, так что огонь продержался недолго. Рядом с жарками вдоль воды вытянулось несколько холодильников, поэтому практически весь коридор затянуло молочно-белым туманом. Его стелющиеся языки пытались подняться выше ложа ручья и выбраться с обоих сторон в лес, но всякий раз бессильно сползали вниз, становясь частью серьезной преграды для любого случайного путника. Выглядело все это как аморфная стена, которая ощутимо тянула холодом. А поверх белой стены, как главное украшение разгулявшейся стихии, неподвижно висело серое облако с воздушной электрой внутри. От облака до ближайшего дерева иногда проскакивала длинная синяя искра. И тогда над водой, вдоль русла ручья, летел характерный треск электрического разряда. Верхушка дерева давно обуглилась и почернела, что, видимо, не мешало мощным боковым ветвям шелестеть мощной кроной зеленых листьев. Тот берег, по которому шли долговцы, оказался перекрыт целым каскадом плешек. Как это часто бывало после выброса, плешей вблизи коридора образовалось достаточно всяких и на любой вкус. На относительно небольшом пространстве даже невооруженным взглядом можно было заметить точечные плеши и плеши с большим диаметром, со сбросом втянутого вещества и так называемые абсолютные, имеющие свойство расти с каждым днем жизни, молодые и достаточно старые, но сдвинутые выбросом в сторону от своего начального положения. Борг сразу отправил разведчика с детектором в поисках обхода, но внутри уже копилась уверенность, что они достигли внешнего края скопления аномалий, окружающих озеро. Поэтому, не дожидаясь возвращения разведки, Борг приказал ставить лагерь, а сам, забрав с собой двух лучших спецов, Рона и Соболя, хорошо разбирающихся в особенностях развития аномалий, переправился на другой берег. Выжженная недавним пожаром поляна позволяла свободно исследовать несколько десятков метров границы аномального поля. Все остальное пространство оставалось заваленным сплошными грудами, лежащих в повалку старых деревьев. Даже там, где аномалии располагались плотно, одна рядом с другой, древесный бурелом, хоть и выглядел немного иначе, словно причесанный и вдавленный в землю попытками навести космический порядок, но все-таки оставлял впечатление иллюстрации к описанию абсолютного хаоса. Побродив вдоль цепи ловушек, остановивших распространение огня вдоль берега вниз по течению ручья, и убедившись, что большинство аномалий находится в нестабильном равновесии, зачастую с пересечением границ влияния, Борг вернулся к воде. Большинство расположенных здесь аномалий оказались периодическими, что позволяло опытному сталкеру преодолевать их при определенном стечении обстоятельств. Соболь, не дожидаясь команды Борга, практически сразу же прошел за первую линию аномалий, дождавшись сработки ближайшей жарки. Раскаленный воздух от огненной вспышки чуть не опалил хладнокровному долговцу лицо, но зато в следующий миг он сделал несколько быстрых шагов и оказался с другой стороны от аномалии. Второй спец, Рон, вопросительно посмотрел на Борга, но тот лишь качнул головой, показывая, что сразу вслед за первым идти не стоит. Спина Соболя, перекрещенная ремнями силовой портупеи и прикрытая наполовину висящим на плече автоматом, вдруг помутнела и пошла рябью. Жарко принялась набирать энергию для следующего разряда, и долговец оказался окруженным со всех сторон опасными ловушками. Но Соболь назад не оглядывался. Изучив показания своего детектора, он сделал несколько шагов вдоль обрыва, присел, высматривая что-то слева от себя, встал на четвереньки и скрылся за переплетением корней, лежащего на боку дерева. Через несколько минут с той стороны что-то сильно хлопнуло, вверх поднялось облако пыли, и сразу следом Соболь крикнул, что у него все нормально. Пыль быстро рассасывалась с соседними аномалиями. Часть мгновенно проглотили две соседние плешки, часть ушла в едва заметную среди лежащих в повалку деревьев воронку, совсем немного утянула потоком воздуха в сторону ручья. Несколько секунд, и воздух очистился от пыли, словно ничего и не произошло. «Дальше есть свободный проход!» — крикнул откуда-то из глубины сплошной древесной баррикады Соболь. «Думаю, метров 50 пройти можно. Продолжать?» «Нужно постараться сразу пройти насквозь!» — громко сказал Борг, кивая второму спецу. — Один не ходи, дождись Рона. К преодолению коридора приступили только через два с лишним часа, когда Соболь и Рон вернулись уже по другому берегу ручья, внезапно вынырнув из плотной стены тумана. Одежда на обоих дымилась после того, как их опалило напоследок жаркой, но других неприятностей им удалось избежать. Оказалось, что пройти в сторону озера можно только по левому берегу ручья. Одна из аномалий не позволяла пройти в обратную сторону. Поэтому выбираться обратно пришлось по правому берегу, рискуя оказаться в огне одной из жарок, срабатывающих друг за другом цепочкой. Про обратную дорогу Берг пока даже не задумывался, поэтому построил сводный отряд и погнал по одному человеку с интервалом в 5 минут по маршруту, разведанному Соболем и Роном. Совсем гладко пройти не удалось. Четвертый по счету человек перепутал интервал задержек в работе двух жарок и чуть не погиб в пламени одной из них, успев в последний момент скатиться под обрыв и замереть там в опасной близости от двухметровой воронки карусели. Борг видел его, когда шел по маршруту следом, но помочь ничем не мог. Выбравшись с другой стороны сплошного аномального поля, он дождался, пока между ситом и плешкой выберется идущий следом Соболь, и вместе они за несколько минут составили план спасения товарища. По счастью, рядом с каруселью не оказалось ее любимой соседки, Электры. Прихватив прочную веревку и своего снаряжения, Борг, Рон и Соболь переплыли через глубокий в этом месте ручей и прошли сквозь все аномалии обратно. Последний рывок дался особенно тяжело. Вся троица выбиралась из стены тумана с опаленными волосами. Но в итоге они снова оказались на левом берегу, где в своей очереди шагнуть между аномалий дожидался замыкающий долговец. Дальше все оказалось не так уж и сложно. Сама по себе карусель считалась опасной только в одной высоко расположенной точке, куда и тащила все, до чего могла дотянуться. Попади человек даже на самый край воронки, шансов удержаться у него уже не будет. Другое дело, если суметь протащить его в нижней части аномалии, не дав карусели успеть поднять его слишком высоко. Поэтому, наскоро скрутив некое подобие волокуши, Борг и Соболь ушли в сторону от проложенного ранее маршрута и вышли к обрыву, миновав коварную жарку. Рон прошел прежней дорогой, но потом свернул в сторону и вышел к ручью ниже по течению. Карусель, поселившаяся рядом с берегом над поверхностью ручья, пыталась раз за разом поднять вверх всю воду, попавшую во внешний край воронки. Во все стороны летели клочья пены, но превратить ручей в красивый фонтан, как это делал почти любой трамплин, карусель не могла. Долго сдержался из последних сил, медленно сползая вдоль крутого берега в сторону карусели. Волокушу ему опустили почти на голову и велели держаться покрепче. Веревку осторожно сплавили вниз по течению, чтобы потом можно было вытянуть человека мимо карусели в центр ручья. Дальше дело пошло веселее. Рон контролировал положение и натяжение веревки, а весь остальной сводный отряд, кроме двоих дозорных, переправился на правый берег. Бедолагу вместе с волокушей выдернули из-под карусели, как редиску из грядки. Уставший и вымокший, но живой, долговец, едва держась на ногах, подошел к Боргу и доложил о готовности выполнять задачу, поставленную кланом. «Настоящий боец», — с чувством сказал Борг, когда спасенного практически вели под руки два квад-медика. «Где ночевать будем, командир?» — стоявший рядом варан, осмотрелся по сторонам. «Может, прямо здесь?» «Нет», — сказал Борг. «Отсюда до берега озера еще около километра. Надо пройти хотя бы половину». Над зоной медленно опускался вечер. Далеко впереди темнел силуэт высокого холма. Глава 19. Когда к ногам Хука бросили незнакомого кровавленного человека, он не стал ничего спрашивать, лишь глазами показал когтю на большой котел с едой, а сам, не торопясь, продолжал зачерпывать ложкой из жестяной миски наваристую гречневую кашу. Через несколько минут пленный слабо заворочился и тяжело приподнялся на связанных руках. Хук задумчиво изучал разбитое в кровь лицо незнакомца. «Жратву жрете?» — неожиданно прохрипел пленник, облизывая языком распухшие губы. «Но ничего, козье вымя, скоро наши подойдут, дерьмо жрать будете». «Где вы нашли это чучело, коготь?» — спросил, наконец, Хук, откладывая ложку. «И зачем притащили сюда?» «Ты что, не понял?» — развеселился коготь. «Это же сам Крот, хозяин дома с артефактами. Он нас теперь прямиком к домику своему отведет, сам мешки хабаром наполнит, да еще и короткую дорогу обратно покажет. Дай только время с ним более качественно потолковать. А то за пару сеансов лечения мозгов у деда не прибавилось». «Зато у тебя скоро убавится», — с ненавистью ответил пленник, усаживаясь и смаргивая подсохшую кровавую корку на заплывшем глазу. «Крот?» — удивился Хук. «Я почему-то всегда думал, что он постарше должен быть». «Конечно, Крот. А кто ж еще?» — самодовольно сказал коготь. «Теперь понимаешь, кому зона добрый знак подает. Я теперь хозяин крота, а значит, и всех его богатств». «Да что-то не похоже, что он тебя своим хозяином считает», — насмешливо сказал Ганс с другой стороны от костра. «Ничего», — спокойно ответил коготь. «Сейчас поем и приступим к разъяснительной работе». «Ну зачем же так?» — кротко сказал Хук. — Мы не бандиты с большой дороги. С разумным человеком всегда проще договориться. — А ты что за крендель? — тут же с вызовом спросил Буль. — Не обижайся, Крот, — миролюбиво ответил Хук. — Мои люди погорячились, но ты сам виноват в этом. Когда у человека руки связаны за спиной, ему лучше вести себя повежливей. — Я спросил, кто ты такой? — грубо рявкнул Буль, словно не он, а Хук сидел перед ним со связанными руками. Когда мне захочется посмотреть, как посрать изо рта, я тебя, урода, отдельно оповещу. — Ух ты! — неподдельно удивился Хук. — Такой старый и такой грубый. Я разочарован. Коготь, ты, кажется, обещал довести обучение до конца? Только осторожнее, нам он еще нужен живым и желательно говорящим. Коготь тут же поставил миску на землю, сделал знак одному из своих людей и подошел к пленнику. Буль злобно смотрел на приближающихся мучителей. А когда коготь занес ногу для удара, неожиданно бросился вперед и попытался укусить его. Но в этот момент второй человек силой ударил Буля ногой сверху по спине, а мгновением позже коготь добавил под ребра. Хук снова взялся за ложку, с интересом наблюдая, как избиение связанного немолодого пленника превращается в дикий фарс. Избиваемый не лежал, как положено, пытаясь прикрыть локтями и коленями наиболее чувствительные места, а с рычанием катался по земле, стараясь дотянуться до своих мучителей. И сколько его ни били, казалось, совершенно не обращал внимания на боль. «Хватит!» — негромко скомандовал Хук, откладывая пустую миску. Тяжело дыша, коготь с напарником отступили от грязного рычащего зверя, в которого превратился пленник. Тот сразу же затих, немного полежал, переводя дух, и начал приподниматься на руках, пытаясь сесть. Хук кивнул Когтю, и тот рывком за ворот куртки перевел пленника в сидячее положение. «Ну что, вспомнил свое имя? Или приступ слабоумия продолжается?» — тут же прохрипел Буль, с вызовом задирая голову. «Вспомнил», — спокойно ответил Хук, как бы признавая, что избиение пленника ничего толком не изменило. «Меня зовут Хук, и я со своими людьми пришел к тебе в гости». «Да на кой хрен мне такие гости нужны?» — риторически осведомился Буль и сплюнул кровавую слюну. «Валите отсюда, пока я не рассердился». «А то что?» — издевательски спросил Коготь. «Караульный взвод позовешь?» «Слышь, Хук, он нас по дороге караульным взводом пугал». Хук недовольно посмотрел на Когтя, потом перевел взгляд на Ганса и едва заметно качнул головой. «Не мешай командиру вести допрос», — тихо сказал Ганс Когтю. «Поди поешь, да людей своих проверь». «Крот, не надо ломать комедию», — миролюбиво сказал Хук. «Мы знаем, что ты живешь на озере совсем один, и нет у тебя никакого караульного взвода. Зато есть большие проблемы с хранением артефактов». «Хренофактов», — тут же сказал Буль. «Так и быть, одолжу парочку, чтобы на могилку твою положили». «Ты напрасно упрямишься и ведешь себя так вызывающе», — спокойно продолжил Хук. «Ты здесь один и ничего сделать не можешь. Никто к тебе на помощь не придет. На много километров здесь ни единой живой души. Но ты можешь купить свою свободу и спокойную жизнь за ненужный тебе хлам. Ты же ученый. Оставь себе то, что изучаешь, а мы заберем то, что уже изучено. На мой взгляд, вполне справедливое предложение. Тебе жизнь, нам отработанные материалы. Обещаю, как только мы получим, что нам нужно, в тот же момент уйдем, и больше ты нас никогда не увидишь». Один из людей Когтя принес и сложил горкой у ног Хука автомат, два запасных магазина, гранату, складной нож, флягу и, похожий на спичечный коробок, серый пульт радиовзрывателя. «У этого с собой было», — сказал человек Когтя и отошел в сторону. Буль коротко посмотрел на свои вещи, прикрыл глаза, тяжело вздохнул и вдруг сказал. «Слышь ты, Хрюк, я согласен, только по уговору все». Я веду вас к дому, разминирую подходы на воде, отдаю артефакты, но чтоб потом ноги вашей возле моего озера не было. — Проходы на воде? — удивился Хук. — Ты ставишь возле дома морские мины? — Не морские, — буркнул Буль, — озерные. От таких, как вы, и ставлю. Давай, собирай свою кодлу и пошли. — Да мы обождем до утра, — подозрительно сказал Хук, недоверчиво разглядывая пленника. А то не ровен час, зайдем в какую-нибудь неприметную аномалию. Так что, если задумал ты нас перехитрить, не стоит даже близко такие планы строить. Мы тебе не бандиты какие-нибудь, многие не первый год зону топчут. Эй, Ганс, напои деда и дай поесть, но руки не развязывай. И к дереву на всякий случай привяжи, чтобы не устроил что-нибудь. Так привяжи, чтобы видно его было дежурному. «Отпустите, не пойду!» Пронзительный крик откуда-то из-за деревьев заставил всех обернуться в ту сторону. Спустя несколько секунд показался один из людей Когтя, буквально волочивший за руку Паленова. — Ха, да это нашему проводнику дали возможность видеться с благодетелем, — весело сказал Ганс. — Давай, давай, тащи его сюда. — Нет, отпустите, я не могу, — визжал Паленый так, словно его собирались как минимум кастрировать. — Не хочу, не пойду. Люди, собравшиеся поглазеть на пленника, оживленно переговаривались в предвкушении нового зрелища. Паленый понял, что сопротивляться бесполезно, и последние несколько шагов прошел, не издав ни звука. Ничего не понимающий пленник вопросительно посмотрел на Хука. Но тот лишь хмыкнул и кивнул на Паленого. «Узнаешь благодарного пациента?» Буль понял, что через несколько секунд будет разоблачен. Но деваться было некуда, поэтому он осторожно провел рукой по лицу, размазывая кровь и грязь, и уставился на Паленого. Что это за человек и почему крота называли его благодетелем, Буль не понимал, но морально готовился к неминуемому развитию событий. Однако Паленый не спешил броситься в объятия благодетеля. — Ну что же ты, Паленый? — издевательски спросил Ганс. — Столько времени провести в ожидании новой встречи и так стесняться, когда она состоялась? Сталкеры вокруг засмеялись, посыпались шуточки и подбадривающие возгласы. Чувствуя всеобщую враждебность к странному парню, но не понимая ее причины, Буль нахмурился и гордо расправил плечи, подозревая, что смеются и над ним тоже. Паленый стоял перед Булем, сгорбившись, опустив голову к земле, словно опасаясь, что, встретившись с пленником взглядом, сразу же окаменеет. — Паленый! — резко сказал Хук. Парень вздрогнул, рывком поднял голову и открыл зажмуренные до этого глаза. Несколько секунд он бессмысленно смотрел прямо перед собой, потом часто заморгал и уставился на пленника со странным выражением на лице. Люди вокруг затихли, чувствуя, что происходит что-то необычное. Несколько секунд на поляне царила гробовая тишина, и вдруг Паленый резко расхохотался. Буль мрачно смотрел на него, осознавая, что с каждой секундой разбирается в происходящем все меньше и меньше. Но в том, что до разоблачения остаются считанные секунды, он уже не сомневался. Впрочем, это было не так уж и важно. Крот наверняка обнаружил пропажу товарища и, сумев сделать верные выводы, успел спрятаться в плавучем доме. — Ну что, старый дурак, — насмешливо сказал Паленый, глядя на Буля в упор, — попался? Буль уже собрался было метким ответом поставить урода на место, но Паленый не дал ему вставить и слова. — Думал, что я чувствую себя должником? Да хрен там! Это не ты, это зона меня спасла твоими руками, а ты просто жалкий старпер. Теперь Буль догадался, кто перед ним. Именно по вине этого человека бандиты уже второй раз пришли к озеру Крота, а парни, спасенным Кротом и продавшим информацию о своем спасителе бандитам, он слышал в первый же день после прибытия на озеро. В бешенстве Буль дернулся вперед, позабыв о побоях и связанных руках, и повалился лицом в землю под дружный хохот сталкеров Хука. «Тьфу, вот идиот!» — презрительно сплюнул на землю Паленый, равнодушно повернулся к Булю спиной и пошел прочь. И только в этот момент до Були дошло, что Паленый прекрасно знал Крота в лицо. Глава 20. Команда военных сталкеров, в кратчайшие сроки выполнив сложнейшие задания, в полном составе возвращалась на базу. Несмотря на стремление Серого успеть до темноты разместиться в удобном для ночевки месте, дойти до него военсталы не успевали. Сперва все шло как нельзя лучше. Капитан Сенников безропотно шагал в середине растянутой цепочки людей Серого, в разговоры ни с кем не вступал, ни на что не жаловался и ничего не просил. Таким образом, большая часть отряда даже понятия не имела, кого им приходилось то ли спасать, то ли конвоировать из глубины зоны к периметру. Следуя старой сталкерской примете, шли не точно по тому же маршруту, которым ранее прибыли к озеру, а на некотором расстоянии от него, не теряя при этом из вида основных ориентиров. Обычный походный порядок подразумевал необходимые меры предосторожности, поэтому часть людей двигалась с оружием наготове, наблюдая за окрестностями. Но ни один мутант не потревожил своим присутствием крупный отряд вооруженных людей. По мере удаления от озера аномалий становилось все меньше, распознавать их даже обычными детекторами становилось все проще, и Серый окончательно поверил, что эта ходка уже сложилась как надо и больше не принесет никаких неприятных сюрпризов. Правда, вместе с некоторым расслаблением вернулось обостренное чувство неприязни к спасенному капитану. «Шагает себе гнида!» — бурчал Серый так, что его слова слышал только идущий справа стерх. «Живой и здоровый! А парни из-за этой мрази в земле гниют!» «Серый, заканчивай!» — стерх даже не пытался скрыть раздражение. «В засаду к мародерам кто угодно попасть может, и капитан тут вообще ни при чем!» А вот ты своим недовольством можешь навлечь беду быстрее всякого капитана. «Все равно, урод!» — буркнул Серый и недовольно замолчал. Он понимал, что его заместитель прав и что волю эмоциям давать нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Самое же неприятное заключалось в том, что разумом он прекрасно понимал, кто именно виноват в гибели большой части его предыдущей команды. Понимал, но никак не мог смириться с тем, что тот, кто купился на дорогой артефакт, кто поверил живому бандиту и кто привел отряд прямо в засаду, каждый день смотрел на майора Кратчина и сталкера Серого из зеркала. Впрочем, вскоре капитане Сенникове пришлось забыть. Прямо на пути отряда внезапно открылся глубокий овраг. И как только военстал, идущий первым, остановился на его краю, что-то невидимое бросилось на него от ближайшего куста, схватило, впилось острыми зубами в шею, так что фонтаном брызнула кровь, и утащило вниз по крутому склону. Это произошло так быстро и казалось настолько неожиданным, что никто даже не успел открыть огонь. Но в отряде почти не было новичков, поэтому спустя несколько мгновений военные сталкеры начали реагировать и без дополнительных команд Серого. Те, что шли спереди и сзади от штыка, оттащили его в сторону, заставили залечь, а сами устроились рядом, готовые стрелять при первых признаках опасности. Двое военсталов, оказавшиеся ближе всего к месту нападения, разбросали в разные стороны звуковые гранаты, и когда тонкий свист нестерпимо засвербил в ушах, подобрались к самому краю оврага, осторожно заглядывая вниз и поводя стволами автоматов. Остальные заняли круговую оборону, за несколько секунд наметив ориентиры и разобрав сектора обстрела. Стерх остался командовать арьегардом, а Серый с автоматом наперевес быстро добежал до места нападения. «Похоже, кровосос», — сказал ему один из военсталов, тыча автоматным стволом вниз. На дне оврага виднелось неестественно изогнутое тело их товарища. Вокруг него успела натечь большая лужа крови. Серый вытащил бинокль и внимательно смотрел склон оврага. Если кровосос только убил человека и не успел высосать из него всю жидкость, значит, он спрячется где-нибудь недалеко и будет ждать. Это означало, что монстр попался из числа тех, кто понимал опасность огнестрельного оружия, но совершенно не боялся вооруженных людей. И как не хотелось Серому поскорее выбраться за периметр, оставлять монстров живых, равно как и бросать тело товарища, было решительно невозможно. «Стерх», — сказал он в гарнитуру, — «Леха мертв, а кровосос где-то затаился. Давай, как обычно, для прикрытия флангов людей заворачивай, чтоб посмотрели вокруг на всякий случай, а мы тут зверюшке хвостик прищемим». «Понял», — коротко отозвался Стерх. Военсталы, до этого охранявшие штыка, поднялись и, проверяя пространство впереди детекторами аномалий, отправились на разведку левого фланга. Стерх с одним из своих людей сместились вправо. Серый командовал у края врага, показывая, как и куда следует бросать ослепляющие гранаты, где поставить ручной пулемет и как следует спускаться, чтобы не дать кровососу шансов на повторную атаку. Штык остался один и некоторое время сидел на земле в прострации. Оружия у него не было, и помочь военсталам он не мог. Впрочем, помогать и не хотелось. Для опытных сталкеров все его умения, предложив он свою помощь, покажутся просто смешными. Да и не вызывали военсталы у него никаких симпатий. Несмотря на то, что шагал с ними штык по своей воле, действия команды майора Кратчина больше походили на похищение, чем на спасательную операцию. И в том, что хомяк испытает самый настоящий шок, а потом будет мучиться, в одиночку гребя на лодке к плавучему дому, военсталы виноваты гораздо больше, чем штык, согласившийся с ними покинуть зону. Во враг тем временем полетели звуковые и световые гранаты. А затем по крутому склону начали осторожно спускаться два военстала в застегнутых наглухо бронежилетах. Оказалось, что самое современное средство защиты имеет дополнительные сегменты для защиты шеи, затылка, подмышек и паховой области. Но до этого момента никто их просто не использовал. Край оврага ощетинился автоматными стволами. Хищно смотрел вниз длинный ствол ручного пулемета. Военным сталкерам ликвидировать серьезного мутанта было не впервой. Тем более, что кроме них только патрульные квады долго занимались охотой на самых опасных зверей зоны. Обычно сталкеры, особенно сбившись в группы, могли дать отпор свирепому хищнику, но искать и преследовать его никогда бы не стали. Серый опустил на лицо прибор ночного видения, выкрутив настройки так, чтобы видеть малейшие изменения теплового фона внизу. Даже в режиме невидимости кровосос, перемещаясь, будет экранировать другие источники тепла, и этого будет достаточно, чтобы засечь невидимую цель. Внезапно жуткий животный визг резанул по ушам, заставив всех повернуть головы направо и тут же стих. Создавалось впечатление, что какое-то крупное животное только что покончило с собой, затянув себе на шею удавку. — Командир, давай сюда! — возбужденно сказал в гарнитуре голос Стерха. — Кажется, кто-то управился с нашей зверушкой без нас. Видя, как несколько военсталов во главе со своим командиром побежали туда, откуда только что донесся страшный предсмертный крик крупного зверя, штык, предоставленный самому себе, решил, что в данный момент лучше быть поближе к вооруженным людям, и отправился следом. В полусотни метров справа, там, где дно оврага, полого поднимаясь, превращалось в неглубокое ложе тонкого ручейка, над багрово-коричневой тушей, настороженно водя автоматами из стороны в сторону, стояли военные сталкеры. Вода в ручье, красная от крови монстра, стекала дальше во враг и смешивалась с кровью убитого военстала. Подойдя поближе, штык сумел оценить масштаб второй части недавно состоявшейся здесь драмы. Голова чудовищного монстра была свернута на бок с такой силой, что кожа и крупные кровеносные сосуды полопались, и кровосос, издыхая от перелома шеи, успевал попутно агонизировать вследствие серьезной кровопотери. «Я даже представить себе не могу, что за монстр мог сделать такое», — — сказал Серый Стерху, потрясенно разглядывая все еще живые глаза мутанта. — Может, в ловушку попал? Бери людей, смотри тут все. Если аномалия его убила, все вопросы снимаются сразу. — Не слышал я звука сработки ловушки, — возразил Стерх, бросая короткий взгляд в сторону подошедшего штыка. — Но сейчас проверим. — Нам вообще-то скоро на ночевку становиться, — продолжал Серый, разглядывая чудовищную рану на короткой шее чудовища и бессильно обвисшие щупальца вокруг безобразной морды. Ты представляешь, что может сделать мутант, способный так легко расправиться с настоящим матерым кровососом? Короче, поразбирайся тут, а я пойду, помогу Леху похоронить. Эх, какой парень был! Постояв немного рядом с мертвым чудовищем, штык побрел в сторону оврага, где военные сталкеры уже начали копать могилу для своего товарища. Помогая сложить некое подобие надгробия из камней, он наткнулся на тяжелый, прямо-таки обвиняющий взгляд Серого, но вслух командир военных сталкеров не сказал ничего. Через час Стерх вернулся, и отряд, вновь построившись в длинную цепочку, двинулся дальше. Только теперь бронежилеты у всех были застегнуты полностью, и даже штыку выдали защиту, принадлежавшую раньше погибшему военсталу. Бронежилет оказался мягким и удобным для носки. Стерх помог штыку полностью развернуть и застегнуть все дополнительные пластины, и вдруг, мрачно глядя в сторону, неожиданно сказал: «Ты давай поосторожней, капитан, не нашли мы ничего. Кровососа замочила такая тварь, которую, скорее всего, из автомата так просто не подстрелишь. Одна надежда, что вернется эта тварь к своей добыче и будет всю ночь ее жрать, и что мы для нее невкусные». Лагерь для ночевки военные сталкеры оборудовали по всем правилам. Случайно обнаружив два огромных камня, неизвестно откуда взявшихся посреди леса, решили ночевать возле них. Между камнями оставалось небольшое пространство, в которое мог легко пройти человек, но наверняка застряло бы все, имеющее хотя бы немного большие габариты. Кроме того, камни отлично маскировали свет от разведенного рядом с ними костра. Вокруг лагеря, помимо сигнальных датчиков, установили мины, настроив их на срабатывание только от значительного веса. Это позволяло при необходимости спокойно отходить прямо по минному полю. При этом любой тяжелый монстр неизбежно получал бы снизу поток тяжелых осколков и ударную волну направленного взрыва. Отказавшись от ужина и получив от Стерха тонкое термоодеяло, штык первым устроился на ночлег, стараясь поскорее провалиться в сон. Военные сталкеры посматривали на него с любопытством, но близко никто не подходил и заговорить не пытался. Никто не шутил и не смеялся. Жуткая смерть товарища и загадочная смерть кровососа заставили людей позабыть бодрый утренний настрой. Серый обошел границу лагеря, а вернувшись, заставил всех чистить оружие. Штык закрыл глаза, но сразу заснуть не сумел. Почему-то теперь мысль уйти вместе с военными сталкерами не казалась разумной. То, что с утра представлялось небывалым везением, теперь выглядело как совершенно необъяснимый эмоциональный порыв. При этом хомяк остался на берегу один, и к дому, еще слабому физически генералу, придется плыть одному, а потом, вот именно, еще и провести в одиночестве двое суток до возвращения Буля и Крота. Только теперь штык сообразил, что и без того не отличавшийся большой смелостью хомяк еще ни разу в одиночку не ночевал в плавучем доме. А еще штык видел множественные черные точки, в кажущемся беспорядке плавающие по сложным траекториям перед мысленным взором. Несмотря на явную хаотичность, в этом, по сути, воображаемом движении угадывалась некая система, но какой из этого можно было сделать вывод, штык не знал. Зато наблюдение за точками успокаивало. Уже совсем скоро звуки вечернего лагеря сталкеров ушли на второй план, и крепкий сон увел измученного переживаниями капитана в свой волшебный мир. Поэтому, когда над ночной зоной вдруг раздался жуткий, ни на что не похожий вой, штык оказался единственным человеком в лагере, кто его не услышал. Зато военные сталкеры немедленно побросали все свои дела и в страхе схватились за оружие. Все отлично помнили, как выглядел мертвый кровосос, и прекрасно понимали, что убить свирепого монстра, просто открутив ему голову, могло лишь еще более жуткое чудовище. А штык продолжал сладко спать и даже улыбался во сне, поскольку мелькающие черные точки не могли доставить ему неприятности в царстве Морфея. Глава 21. «Не ругайтесь, мой генерал, но противника, то есть зайцев, не обнаружено», — сказал хомяк, продираясь сквозь прибрежные заросли. А ваши 40 минут уже четверть часа как истекли. Он осекся, вышел на пустой берег и, нахмурившись, осмотрелся. Лодка лежала там, где они с генералом ее оставили. Недалеко от нее в траве ветерок трепал оперений стрел. «Генерал Штык!» — осторожно позвал хомяк, сделав несколько нерешительных шагов и остановился. Прислушался. Плеск воды у берега, шум листвы, поскрипание веток. «Ну что вы, в самом деле?» — он снисходительно залыбался. «Как ребенок, честное слово. Выходите, хватит прятаться. Детектор аномалий вы с собой не брали, значит, далеко уйти не могли. К тому же стрелы оставили. Меня не проведешь». Когда Штык не отозвался, пожилой десар покачал головой и делано вздохнул. Прошел вдоль берега и, повернувшись к воде, присел возле лодки. Не собирался он участвовать в детских играх. Если же это не игра, а генерал Штык решил проверить, как хомяк поведет себя в неожиданной ситуации, то пусть убедится. Боец собран и совершенно спокоен. Время шло, а десар так и сидел на берегу один. Неожиданная мысль в один миг стерла улыбку с его лица и заставила встрепенуться. А что, если это никакая не проверка? Вдруг Штык решил зачем-то пойти в лес, и у него же нет детектора. Это только они с Болем могли определять наличие аномалий без спецустройств. А генерал Штык, хоть и не совсем обычный человек, такой способностью не обладал. Хомяк вскочил и развернулся к деревьям, с тревогой вглядываясь в зеленый сумрак между стволами. Как же он не подумал? Нельзя было оставлять генерала одного. А если с ним что-то случилось? Хомяк снова стал вслушиваться, ожидая в этот раз услышать стоны попавшего в аномалию Штыка. Воображение рисовало самые страшные картины. Что же теперь скажут Крот и Буль? Наверняка они обвинят его в том, что не углядел, не подумал. Десар и сам уже начинал себя корить и ругать. «Генерал Штык!» — зычно крикнул хомяк и устремился к прибрежным зарослям. Вспомнил про стрелы, вернулся. Склонился, чтобы поднять их, и замер в удивлении. В траве лежали не только стрелы, но и лук, а рядом автомат, из-под которого проглядывал клочок бумаги. Словно опасаясь, что у записки вдруг появятся зубы, и она укусит его за палец, десар осторожно взял ее двумя пальцами, медленно вытянул. Первые секунды он боялся смотреть, что в ней написано, но уже знал. Что бы ни было, ему это не понравится. Хомяк шумно выдохнул и, набравшись смелости, прочел. «Рядовой хомяк, так, приказываю вернуться в дом. Ага, меня не ищите». Десар поднял голову и огляделся, пытаясь осмыслить происходящее. Потом продолжил читать. «Оружие передай Кроту. Так, заботься о Буле, береги себя. Ага, генерал Штык». Хомяк перечитал записку еще раз, но уже про себя. Он с трудом верил, что Штык ушел. Вот так запросто, не сказав ни слова, лишь оставив какую-то записульку. Горло подступило, горькая обида. Он скомкал записку и швырнул в сторону. Ветер подхватил бумажный комочек и понес прочь. Десар подобрал оружие, решительно шагнул к лодке и потащил ее к озеру. Когда киль погрузился в воду, хомяк остановился. Взгляд раз за разом скользил по прибрежным кустам в надежде, а вдруг это просто глупая шутка. Но генерал Штык исчез окончательно и бесповоротно. По щеке хомяка сползла слеза. — Ведь обещал, — тихо сказал он, — и обманул. Он не преодолел и половины пути, как начали ныть раны. Сделав еще несколько гребков, десар устало опустил весла. Лодку слегка повело в сторону. Хомяк тяжело дышал. Он обессилел, выдохся, да еще грусть и обида давили на него тяжким грузом. Десар повернулся посмотреть, далеко ли еще до дома, и тут же застонал от боли. Прижал руку к ране и вдруг испугался, как бы за всем этим аномалию не пропустить. Если лодку разобьет, вплавь он точно не доберется. Но сил снова браться за весла тоже не было. Вязкое отчаяние обволокло его незримым коконом, отнимая волю и всякое желание что-либо делать. Казалось, что даже просто пошевелить рукой — неимоверный труд. Хомяк уже начал подумывать о том, чтобы остаться ночевать прямо в лодке. Да и зачем ему плыть к дому? Что он будет там делать? Генерал Штык ушел, Крот и Буль тоже вернутся не скоро. «Приказ. У меня есть приказ», — мысленно воскликнул хомяк. «Генерал Штык отдал мне последний приказ, и я должен его выполнить». Эта мысль неожиданно придала ему сил. Он зачерпнул горсть воды и умылся. помотал головой, сбрасывая морок, и снова взялся за весла. Рядом с лодкой вспух водяной пузырь, лопнул, и в небо ударил мощный фонтан, едва не перевернув посудину. Хомяк вцепился в борта. Ледяная вода окатила его с головы до ног. Он таки пропустил аномалию. Хорошо еще в стороне сработало, а не прямо под днищем. Если бы Буль сейчас был здесь, то наградил бы нерадивого Десара массой лестных эпитетов. Хомяк собрался, превозмогая боль и прислушиваясь к своим ощущениям, поплыл к дому. Когда он, наконец, пришвартовался к платформе, то едва не падал в обморок от усталости. Дрожащими руками привязал лодку, пошатываясь, добрел до двери, вошел в дом, выпил целый ковш воды, после чего добрался до кровати и, как был в одежде, рухнул на нее. Проснулся он от того, что замерз. Быстро скинув все еще влажную одежду, он нашел сухую и стал облачаться, как вдруг замер. До него дошло, что уже наступила ночь и что он в доме совершенно один. Закончив одеваться, он поежился, присел на кровать, прислушался. Хомяк раньше не замечал такого разнообразия звуков, доносившихся снаружи. Оказавшись в одиночестве, он вдруг отчетливо ощутил, как ему не хватает присутствия остальных. Бормотание изучающего очередной артефакт крота, сопение беззаботного Буля, негромких вздохов, все время о чем-то размышляющего штыка. Вдруг хомяку показалось, что он услышал снаружи какой-то звук. То ли доска скрипнула, то ли лодка шаркнула бортом. Десар вздрогнул. Преодолевая накативший страх, он прошелся по дому и закрыл ставни на всех окнах. Делал это торопливо, стараясь не глядеть в темноту, опасаясь увидеть что-то страшное. Вернулся на кровать уже весь в холодном поту. Хотел лечь, но передумал и сел, прислушиваясь. Тишина. Давящая, вязкая, гробовая. У хомяка пересохло в горле, кровь пульсировала в висках. Когда внизу что-то гулко ударилось об одной из цистерн, на которых покоился дом, Десар чуть не подпрыгнул и едва сумел сдержать испуганный вскрик. — Да это всего лишь палка, — произнес хомяк, пытаясь успокоить сам себя, но вышло только хуже. Его голос так слабо и робко прозвучал в темноте, что страх одиночества напали на пожилого Десара с новой силой. Для храбрости он взял в руки автомат и прижал к груди. Стук не повторился, но едва хомяк расслабился, как за стеной раздался громкий всплеск. Десар дернулся и до боли в суставах стиснул пальцы на калашникове. Снова всплеск. Как показалось хомяку, немного ближе, чем первый. В груди появился неприятный холодок. Следующий плеск раздался уже рядом с домом. Потом хомяку даже показалось, что плавучая хижина качнулась, будто кто-то тяжелый забрался на платформу. Скрипнули доски настила. На лбу выступила испарина. Испуганно вглядываясь в темноту, хомяк судорожно пытался вспомнить, запер ли он входную дверь на засов, или сейчас ему предстоит услышать, как кто-то заденет скамью в прихожей, а потом тихо проскользнет дверной проем. Десар снял автомат с предохранителя. Щелчок механизма показался ему оглушающе громким. Хомяк даже зажмурился. Потом снова широко раскрыл глаза, направил ствол на дверь и затаил дыхание. Полоска серебристого света, просачивающегося между неплотно пригнанных досок, закрывавших окно, неожиданно исчезла, словно кто-то массивный снаружи заслонил его. Хомяк весь сжался. Что-то подсказывало ему, что если он сейчас обернется и посмотрит на окно, то через щели в ставнях увидит глаза ужасного чудовища, наблюдающего за ним. Мурашки бегали по позвоночнику, холодный пот сбегал по лицу. «Это тучи, тучи, тучи!» — забормотал он едва слышно. «Там никого нет. Это тучи!» Через какое-то время серебристый свет снова пролился в комнату, бледным клинком рассекая тьму. Хомяк облегченно выдохнул, но так и не оглянулся. Он боялся отвести взгляд от двери. Ведь не обязательно, что если кто-то проник внутрь дома, то заденет что-нибудь. Многие твари хорошо видят в темноте. В отличие от хомяка, у которого уже начинало резать глаза от постоянного напряжения. Десар сглотнул подступивший к горлу ком, разжал и снова сжал влажные пальцы на рукояти и цевье автомата. Время тянулось мучительно долго. Нервы хомяка были на пределе. В конце концов он не выдержал, отбросил автомат, схватился за кровать и с кряхтением придвинул ее к двери. От резких движений заболели раны, но Десар не думал о них. Забаррикадировав вход, он снова схватился за оружие и метнулся в самый темный угол комнаты. Сел там, чуть не подвывая от ужаса и стискивая оружие в руках. Хотелось пить, но хомяк не вышел бы из комнаты ни за что на свете, и пугали его невоображаемые монстры, а неизвестность, что таилась за дверью комнаты. Неожиданно кольнуло в груди. Пожилой десар поморщился и застонал. Сперло дыхание. Открыв рот, хомяк стал шумом втягивать воздух. Когда боль утихла, он прошептал. — Ну, спасибо вам, генерал Штык. Спасибо большое, просто огромное. Век не забуду такого подарка. Но как бы ни был силен страх, организму все же требовался отдых. И ближе к утру, сам того не заметив, хомяк все-таки уснул. Глава 22. Ночь была такой же, как и все предыдущие ночи, которые Буль провел в зоне. И при этом совершенно другой. Ведь это была последняя ночь, которую судьба отвела немолодому генералу. Завтра днем он отведет людей Хука на заминированный пляжик и приведет в действие радиовзрыватель. Даже если часть бандитов уцелеет, они, скорее всего, испугаются лезть к плавучему дому, ведь от богатства есть толк лишь в том случае, когда им удается воспользоваться. Все тело болело от побоев, жутко соднили глубокие царапины на лице и руках, в разбитых губах неприятно пульсировала кровь, но при этом Буль чувствовал себя по-настоящему счастливым. Генерал Штык, Хомяк, Крот смогут пережить очередной рейд бандитов, а это значит, что вся короткая жизнь, которую Буль помнил лишь на протяжении последних 2 месяцев, прошла не зря. И хотя Штык неоднократно пытался рассказать ему и Хомяку какую-то другую историю их жизни, ефрейтор Буль в глубине души считал себя разведчиком, который раньше погибнет сам, чем позволит убить своих товарищей. Люди Хука отдыхали по всем правилам сталкерской науки. Помимо основного костра, возле которого сидел ночной караульный, с панельной системой контроля за расставленными на некотором удалении датчиками, в нескольких местах на границе чуть заметно тлели небольшие кучки углей, легко превращавшиеся в сплошные стены огня в случае нападения ночных хищников. Каждый сталкер спал, положив рядом автомат, подложив в качестве подстилки тонкий коврик-пенку и накрывшись куском непромокаемой ткани. Були привязали к дереву недалеко от основного костра. Ему дали воды для питья и умывания, а от еды он гордо отказался, хотя желудок, учуяв кашу с мясом, чуть было не оспорил право головы на принятие решений. Руки пленника связали спереди, чтобы мог спать, при этом стягивать, как раньше, не стали. Первые полчаса караульный с любопытством поглядывал на Буля, но потом ему это надоело, и он устроился так, что был виден пленнику по большей части сбоку. В абсолютной темноте, освещенный костром пятачок земли, казался Булю символом человеческой жизни. В безбрежном океане равнодушного холода и темноты на короткий миг вспыхивает теплый мерцающий огонек, а потом, оказавшись не в силах бороться с вечным равнодушием окружающего мира, гаснет, не оставляя после себя ничего, кроме золы. Так, созерцая пляски языков пламени, последнего в своей жизни костра, Буль неподвижно просидел не меньше часа. Он не бодрствовал, но и не спал, плавая в какой-то промежуточной трансовой полудреме, и с трудом вернулся к реальности, когда рядом послышался шорох. Медленно повернув голову, он обнаружил рядом с собой Паленого. — Ты кто такой? — прошептал Паленый, стараясь оставаться в тени дерева, у которого сидел Буль. — Где настоящий Крот? Несколько секунд Буль непонимающе смотрел на молодого человека, которого еще несколько часов назад был готов разорвать на куски. Гнусный предатель всерьез верит, что сейчас Буль расскажет, где именно находится Крот и как его поскорей найти. Буль усмехнулся и вполголоса сказал. «Немного, видать, дают за предательство, раз на второй круг заходишь». Паленый дернулся как от удара, прошипел что-то невразумительное, и в этот момент дежурный, услышав шум, поднялся со своего места и с автоматом на изготовку подошел проверить пленника. Паленый принялся отползать назад, но ему в лицо ударил яркий свет тактического фонаря. — Паленый! — удивился дежурный, водя ярким лучом фонаря по сторонам. — Ты чего здесь трешься? Больше тебе, Крот, артефактов не даст, так что вали нахрен отсюда. — Спасибо, — вежливо сказал Буль дежурному. — Ненавижу запах плесени. — Как же ты, Крот, такую суку не разглядел? — риторически спросил дежурный, провожая светом фонаря сгорбленную фигуру Паленого. — Подумай, кстати, хорошенько. Хук толковый мужик и слово держит. Клан Свобода может взять тебя под свою защиту, и больше ни один человек не осмелится тут появиться без твоего согласия. — Я подумаю, — важно сказал Буль и демонстративно закрыл глаза. Еще через пару часов дежурный сменился, и Буль сквозь полудрему слышал, как старый часовой рассказывает новому о странном поступке Паленова. Получалось, что утром про это обязательно расскажут Хуку, и если что-нибудь сочинить от себя, можно подвести Паленова под серьезные проблемы. Правда, в этом великолепном плане присутствовал изъян размером с дом. Буль умел терпеть боль и мог врезать, если требовалось от души, но испытывал серьезные трудности при необходимости что-то придумать. Глава 23. Открыв глаза, Штык некоторое время лежал неподвижно, пытаясь заново осознать свое нынешнее положение. Сон освежил и отогнал назойливое переживание, но теперь требовалось придумать, кем себя считать дальше и к чему стремиться. В свое время генералы Соколенко и Решетников, потеряв память после ментальной атаки контролера, чувствовали себя очень неуютно, пока не обрели новые ориентиры и не превратились в сталкеров Буля и Хомяка. Штык память не терял, но в каком-то смысле ему было даже труднее, чем генералам Десарам. Все, что долгое время было само собой разумеющимся, следовало забыть, а что-то другое самостоятельно придумать и принять как данность. Лежать больше не хотелось, и Штык решил перебраться к огню. Поднявшись на ноги, он медленно двинулся в сторону явно догорающего костра. По всей видимости, караульный давно не подбрасывал хвороста в огонь. Под ногу попалось что-то твердое и угловатое. Приглядевшись, Штык с удивлением обнаружил, что наступил на автомат. Военные сталкеры не могли оставить оружие лежащим на земле просто так. Ничего не понимая, Штык присел и растерянно огляделся по сторонам. Глаза словно открылись второй раз. Ни одного человека не было видно вокруг, зато всюду валялись автоматы, пистолеты и военная амуниция. Опустевший лагерь военных сталкеров выглядел так, словно сонные люди сперва метались в панике, а потом, побросав все, ушли в неизвестном направлении. Не так давно Штык уже видел подобный опустевший лагерь. Правда, тогда по нему бродили обезумевшие люди, которых собирался увести с собой контролер. Контролер. Это объясняло все. Кроме самого факта отчаянного везения Штыка на встрече с одним из главных жутких мутантов зоны. Самым странным оказалось полное отсутствие страха. Он смог выжить при двух предыдущих встречах с этим мутантом. Ничего особо ужасного в нем не было. В конце концов, долговцы из квада танка самого Штыка тоже считали контролером. Значит, если новая встреча состоится, это будет схватка контролера и контролера с автоматом. Подобрав с земли чью-то автоматическую винтовку с прикрепленным тактическим фонарем, Штык почувствовал себя гораздо уверенней. Подбросив дров в костер и дождавшись, пока пламя поднимется до половины его роста, он осторожно обошел весь лагерь по периметру. Ни единой живой души, только вещи, оружие, патроны и провизия. Ни уродливых чудовищ, ни бессмысленно пускающих слюнявые пузыри зомби, ни трупов, ни крови. Ничего, что вообще могло указать на судьбу десятка людей, еще совсем недавно оборудовавших лагерь. В растерянности Штык присел на землю возле костра. Взгляд упал на лежащий тут же тактический пехотный шлем явно иностранного производства со странным полупрозрачным забралом. Взяв его в руки, Штык заметил, как по внутренней стороне забрала двигаются цветные стрелки. Вот одна из них подтянулась к самому краю, надломилась и, словно отразившись от невидимого зеркала, снова двинулась поперек полупрозрачного щитка. Зеркало. Страшная догадка заставила Штыка по-новому оценить сложившуюся ситуацию. А что, если контролер, напавший на лагерь военсталов, это он сам? Ключевое слово тут — зеркало. Достаточно было, чтобы кто-то из людей чего-то испугался, а его страх отразился в ментальном зеркале Штыка и накрыл весь лагерь. Но чего мог испугаться человек среди своих боевых товарищей? Понимая, что продолжает строить совершенно безосновательные догадки, Штык одел шлем на голову и постарался отвлечься от назойливых мыслей. Он уже чувствовал, как надвигается целое скопище проблем, связанных с его нынешним весьма странным положением. И хотел еще немного потянуть время, пытаясь убедить самого себя, что все еще пребывает в счастливом неведении, по отношению к случившемуся. Шлем ему понравился. Он удобно сидел на голове, мягко облегая затылок и виски, плотно прижимая уши амбушюрами внутренних наушников. Картинка, проецируемая на полупрозрачное забрало, оказалась наглядной компьютерной моделью, отражающей работу детектора аномалий, встроенного в заднюю часть шлема. Осторожно сняв это сложное устройство, Штык осмотрел его снаружи. Крохотные пластинчатые выступы по бокам шлема оказались антеннами детектора. В затылочной части имелись непонятные многоштырьковые разъемы, от которых в сторону височных областей тянулись тонкие, едва выступающие над поверхностью шлема, блестящие дуги. В лобной части справа и слева виднелись размеченные гравировкой зоны величиной с подушечку большого пальца. При всем при этом шлем оказался прочным, составленным из нескольких тонких слоев пластика и металла. Проведя пальцами по боковым дугам и размеченным зонам, Штык с удивлением обнаружил, что это какие-то элементы управления электроникой шлема. Помимо цветных разномерных стрелок, показывающих направление обнаруженных детектором сил, кривых сетчатых плоскостей, цифр и надписей на английском, экран забрала умел затемняться, превращаться в прибор ночного видения и даже становился неким подобием электронного бинокля. Внутри, между тем, копилось странное ощущение недовольства самим собой. Где-то в ночном лесу зоны наверняка бродили безоружные, ошарашенные, перепуганные военные сталкеры майора Кратчина. Сам Штык не умел толком пользоваться детекторами аномалий. И любое удаление от лагеря военсталов становилось для него смертельно опасным. В ближайших окрестностях мог в любой момент появиться загадочный монстр, легко убивающий даже кровососа. А сам Штык играется компьютеризированной игрушкой, хоть и предназначенной явно для зоны. Однако отложить забавную вещь и погружаться в осмысление ситуации не хотелось категорически. Штык водрузил шлем на голову и принялся водить пальцем по его поверхности. Перед глазами, накладываясь на реальное изображение, заплясали разноцветные стрелки, задвигались кривые плоскости. Но стоило ненадолго замереть, как переставали двигаться и проецируемое на забрало графические элементы. Получалось, что теперь Штык глазами видел наиболее опасные аномалии, и это вдруг пробудило в нем странную надежду обрести самостоятельность передвижения по зоне. Несколько часов тренировки, и он сможет идти между аномалий не хуже любого другого сталкера. Недели общения с кротом не прошли даром, и особых иллюзий Штык не испытывал. До возможностей Десара шлем не мог дотягивать в принципе. Как не мог показать и абсолютно все варианты аномальной активности. Слишком простой и маленький детектор стоял в шлеме, слишком короткими были его антенны. Но распознать наиболее опасные и мощные ловушки, а значит и рискнуть на прогулку по зоне, Штык теперь мог вполне. Переведя шлем в режим прибора ночного видения, Штык отвернулся от костра и принялся разглядывать тепловую картину ночного леса зоны. Кроме вполне ожидаемых горячих пятен вблизи поверхности земли, где под редкими плешками ярко фанили тепловым излучением их раскаленные ядра, Штык с удивлением обнаружил яркие шарообразные области, висящие над землей гораздо выше человеческого роста, словно кто-то подвесил на веревочке мощный источник тепла. И уж вовсе странным показалось, что отдельные деревья в лесу выглядели яркими столбами на фоне общего умеренного теплового свечения леса. Получалось, что эти деревья были теплее других. Но как такое было возможно, Штык даже не пытался понять. Внезапно на глаза попался странный светящийся объект неправильной формы. Судя по его расположению, находился он где-то на дереве, метрах в 30 от Штыка, и свечение от него шлем подкрашивал почему-то оранжевым контуром. Ничего подобного в округе больше не наблюдалось, и Штык замер, разглядывая странную картинку. Изображение на экране несколько раз вздрогнуло, вокруг объекта появились цифры и надписи на английском. Что это означает, понять было решительно невозможно, и Штык уже собрался было перевести взгляд в другое место. Как вдруг светящийся объект вздрогнул, его границы изменились и приобрели вид человеческой фигуры. Компьютер шлема немедленно обвел силуэт чужака красным и предупреждающе заморгал английскими надписями. Пораженный Штык, забыв снять шлем, смотрел, как человеческая фигура медленно спускается с дерева и неторопливо приближается к лагерю. И только когда до незнакомца осталось не более десятка метров, вдруг опомнился и сорвал шлем с головы. Человек оказался среднего роста, давно не бритым и не стриженным мужчиной, крепкого телосложения, неопределенного возраста, одетым в драную куртку и штаны от военной полевой формы. Он был безоружен и не остановился, когда Штык демонстративно навел на него ствол автомата. «Ну что, обнаружил?» — насмешливо спросил незнакомец, бесцеремонно опускаясь на землю по другую сторону от костра. «Автоматик-то убери, а то некрасиво получается. Я к тебе с разговором, а ты меня пугаешь». «Откуда ты взялся?» Пораженный до глубины души, Штык продолжал держать чужака под прицелом. «А ты что, не видел разве?» — весело удивился незнакомец. «С дерева. Хватит сидеть, как камень. Есть чего пожевать? И автомат, говорю, убери, нервирует. Давай лучше знакомиться. Меня Фениксом звать, а тебя?» «А я Штык», — медленно сказал Штык, откладывая в сторону автомат и продолжая пялиться на незнакомца. «Классное погоняло», — одобрил Феникс и бодро огляделся по сторонам. «Ну давай уже, угощай гостя. Все, что есть в печи, на стол мечи». Штык на мгновение задумался, а потом подтянул к себе ближайший рюкзак и вытащил из него армейский сухой паек в пластиковой упаковке. «Ты сталкер?» — полуутвердительно спросил он, перебрасывая пластиковую упаковку через костер. «Можно и так сказать», — ухмыльнулся Феникс и ловко вскрыл сухпай. «Не темни!» — Штык нашел в рюкзаке флягу и тоже перебросил странному чужаку. «Не буду», — покладисто ответил тот. «Вот только поем немного. А так своему собрату-мутанту все расскажу, как на духу». «Так ты мутант?» — осторожно спросил Штык, внимательно разглядывая человека напротив. «Ну да», — просто ответил тот, извлекая из сухпая фольгированную баночку тушенки и кусок хлеба. «Как и ты». «А с чего ты взял?» — начал было Штык, но Феникс не дал ему договорить. «Брось, я за вами несколько часов шел. Видел, как тебя конвоировали, и что потом здесь произошло». Он ловко разрезал банку тушенки пополам, неизвестно откуда появившимся ножом, и принялся жадно есть мясо из обоих половинок разом, как из двух маленьких тарелок. «И что здесь произошло?» «Ого!» — с набитым ртом сказал Феникс. «Так ты и сам не знаешь, что творишь. Забавно». «Знаю», — понуро сказал Штык, «но сегодня это впервые случилось во сне. Не дрейф», — оптимистически заявил Феникс, разрывая остатки пакета и вытаскивая банки с кашей. «Ты теперь свободен и можешь идти, куда захочешь. Можем вместе вернуться к озеру, например». Такой поворот разговора поставил Штыка в тупик. Военные сталкеры увели его от озера практически насильно, не оставив ему особого выбора. Но решение вернуться во внешний мир он принял самостоятельно. «Да знаешь», — уклончиво сказал он странному собеседнику, — «у меня другие планы». Феникс впервые за время разговора перестал жевать и внимательно посмотрел Штыку в глаза. «Что за планы?» — спросил он уже гораздо серьезнее и снова занялся едой. «Да тебе-то что?» — слегка возмутился Штык. «Ты вообще кто? И что делал на дереве? И зачем следил за военными сталкерами? Только давай без этой сказочки по кругу. Что ты, мол, Феникс, на дереве просто сидел, а за военсталами шел потому, что заблудился». Феникс оценивающе посмотрел на Штыка. Потом чуть заметно ухмыльнулся, ловко выбрал остатки каши из банки, удовлетворенно вздохнул и взялся за флягу. «Я мутант, и в этой чертовой зоне меня не пытается убить только тот, кого я успел убить первым», — сказал он наконец, и по его тону было трудно понять, говорит ли он всерьез или шутит. «Ты тоже мутант, и, насколько я вижу, весьма своеобразный. И это значит, что тебя скоро тоже будут ловить по всей зоне. Ты знаешь, что такое, когда за тобой охотится полноценный квад долго? Или когда тебя без причин атакуют мутировавшие крысы, собаки или кабаны? Или даже, не будь к ночи помянут, контролер? Так вот, скоро у тебя будет шанс все это узнать. Потому что даже для этого неправильного мирка ты слишком неправильный, а неправильных всегда стараются убить, на всякий случай». Он закинул голову и, не отрываясь, выпил всю воду из фляги. Штык молчал. Слова Феникса глубоко задели его, но виду он старался не подавать. Правда, Феникс все равно что-то заметил. «Вижу, тебе это все уже знакомо. Ну, тогда считай, что тебе повезло, поскольку, в отличие от тебя, я уже решил, что дальше делать и как дальше существовать. Надо убираться отсюда, где все живут по праву сильного, и устраиваться в более цивилизованных местах. Причем не орать там с утра до вечера, что мы мутанты, а пользоваться тем, что дала нам природа». «Мы? А ты остаешься?» — искренне удивился Феникс. Не наигрался еще в сафари, где за тобой идет круглосуточная охота? Ну смотри, я тебя на веревочке не тащу. Интересно получается, — сказал Штык, подозрительно глядя на гостя. Ты появляешься из ниоткуда, объявляешь, что придумал план и тут же готов взять с собой незнакомого человека, мутанта, — с улыбкой поправил его Феникс. И в чем же я мутант? — вкрадчиво в тон собеседнику спросил Штык. Видишь ли, — легко ответил Феникс, — я, конечно, могуч и страшен, но чтобы вот так одним криком для забавы разогнать целую толпу военных сталкеров, это я еще не умею. — Не понимаю, — медленно сказал Штык, уже почти все прекрасно понимая. — Балуюсь я иногда, — все тем же легким тоном сказал Феникс. — Подкрадываюсь к лагерю каких-нибудь отважных сталкеров и вою, словно кровосос в брачный период. А потом смотрю, как эти герои от каждого пука трясутся. Но сегодня эффект превзошел все ожидания. Он довольно засмеялся и потянулся всем телом. — А я здесь при чем? — осторожно поинтересовался Штык. — Ну, хватит! — рявкнул Феникс, мгновенно превращаясь из легкомысленного хохотунчика в раздраженного сурового незнакомца. — Хочешь и дальше себя невинность корчить? Валяй! Мне все равно. Но обмануть меня не выйдет. Я видел, как внутри тебя что-то сверкало, пока вся эта толпа разбегалась в ужасе. И я уверен, что ты знаешь, почему это происходит. — Как ты мог видеть то, чего увидеть нельзя? — с вызовом спросил Штык. — Ты что, видишь сверкание мысли? — Смотри сюда, салага! — сбавляя тон, угрюмо сказал Феникс и распахнул куртку. От увиденного у Штыка перехватило дыхание. Незнакомец оказался облачен в грязную драную майку защитного цвета. Под левой ключицей в майке виднелась большая дыра с темными краями, и сквозь нее наружу торчала густая поросль какого-то растения, отдаленно напоминавшая красный мох. Несколько секунд Штык не мог поверить в очевидное. Мох торчал прямо из тела Феникса. — Ну, давай, — поощрил его тем временем Феникс, — задай идиотский вопрос про то, почему я до сих пор не избавился от этого сорняка. — Он что, прямо в мясе растет? — обалдело спросил Штык, подавшись вперед. — Спасибо за идиотский вопрос номер два, — фыркнул Феникс. — Да, прямо в мясе. И это не просто растение. Это паучий пух. И он позволяет мне видеть то, что обычно видно хреново. Например, отношение человека ко мне. Ну и сверкание твоих мыслей тоже. Судя по тону, к Фениксу снова начало возвращаться хорошее настроение. И было непонятно, говорит ли он то, во что верит, или просто врет. — Но это невозможно, — растерянно сказал Штык. А разогнать отряд настоящих головорезов, не отвлекаясь от сладких снов, возможно? — грубовато спросил Феникс и покачал головой. — Карты открыты, притворяться нет смысла. Я свой путь не сам выбирал, меня таким сделала зона против моей воли. Но плакать по этому поводу я не собираюсь. Давай, прикрой варежку, подумай обо всем и решай. Хочешь подохнуть здесь среди аномалий и коряк, накормив своим трупом несколько голодных тварей? Или вместе выбираемся за периметр и едем в солнечную Италию? Но как ты сумел приживить его к телу? Штык продолжал рассматривать длинные пушистые нити, торчащие у Феникса из груди. — Не знаю, я ничего не приживлял. Снова переходя на грубый тон, резко ответил Феникс. — И мне это неинтересно, но здесь лишь кусочек вышел наружу, а нити он пустил везде, по всему телу. Я теперь ходячая теплица для паучьего пуха. И ничего, живу. И даже лучше живу, чем раньше. Паучий пух дал мне такую силу и такую выносливость, которой не снилось ни одному спортсмену в мире. Я могу такое, чего никто не может. Поверь, в моей компании тебе будет куда проще решать свои проблемы. И что? Ты предлагаешь мне вот так просто собраться, уйти к периметру, выбраться наружу и куда-то уехать? Штык даже не пытался скрыть сарказм. Из чувства сопереживания к товарищу по несчастью? — Именно так, — спокойно ответил Феникс. — Только сперва вернемся к озеру и навестим обитателей одного плавучего домика, а потом сразу к периметру. — А зачем тебе обитатели этого дома? — мгновенно напрягаясь, нейтральным голосом спросил Штык. — Ну что ты как маленький? — открыто улыбнулся Феникс. — Я же нутром чую, сколько там всякого полезного хлама накоплено. — Ты со своими друзьями? Договоришься, чтобы меня пустили в закромах порыться, а потом мы с тобой, богатые и счастливые, валим в теплые края. Годится? — Нет, — отрезал Штык. — А что так? — удивился Феникс. — Твоим друзьям жалко будет отдавать тебе твою долю? Или со мной делиться не хочешь? — Да с какого перепугу я должен с тобой делиться? — спросил Штык, осторожно кладя руку на автомат. — Феникс перевел взгляд на оружие, усмехнулся. Штык схватил автомат за цевье, рванул к себе, но в тот же миг Феникс вдруг оказался совсем рядом и сильным ударом в грудь отбросил его назад. Еще ничего не соображая, оглушенный сперва ударом, а потом падением на спину, Штык перевернулся на бок, стараясь подняться на ноги и одновременно оказаться поближе к брошенному военсталами пистолету. Но Феникс не дал ему ни одной лишней секунды. Легко оторвав у ближайшего рюкзака лямку, он ловко скрутил Штыку руки за спиной, подтащил его поближе к огню и усадил, прислонив к сваленным в кучу вещам. Придя в себя, Штык обнаружил, что продолжает сидеть, глядя сквозь огонь на грубое, обросшее неопрятной бородой лицо мутанта. Он еще толком не понял, как теперь поменяются его планы, но осознавал, что снова оказался в ситуации, когда мало мог повлиять на происходящее. При этом, как ни странно, он ощущал себя гораздо спокойнее, словно необходимость принимать решения угнетала его ранее гораздо сильнее, чем нынешний плен. «И что дальше?» — спросил он Феникса, который, как ни в чем не бывало, принялся рыться в рюкзаках военсталов. «А разве что-то изменилось?» — удивился Феникс так, словно и не поднимался со своего места. — Пойдем к озеру, навестим твоих друзей, объясним, что нам надо немного артефактов, и отчалим в теплые страны. — А я-то тебе там зачем? Сейчас тебе нужен выкуп, это понятно. А потом? Будешь меня в цирке показывать? — Ты же собирался с военными сталкерами покинуть зону. Что ты хотел делать дальше? — Штык нахмурился, понимая, что его планы на ближайшее будущее, озвученные здесь и сейчас, в компании странного мутанта, будут звучать просто глупо. Но говорить по второму кругу, что это больше никого не касается, да еще человеку, который так легко его одолел, было еще глупее. К медикам хотел обратиться, чтобы закрыли меня на время от людей подальше. Ого! Феникс перестал копаться в рюкзаке и с любопытством посмотрел на Штыка. Ты что, и правда считаешь себя настолько опасным? Может, это просто мания величия? А тебе показалось мало того, что ты видел? И управлять ты этим, судя по всему, не можешь, — утвердительно вопросил Феникс, разглядывая извлеченный из рюкзака станок для бритья. Штык промолчал. Где-то далеко в ночи завыла собака. С тихим хлопком разрядилась аномалия. — Ну вот видишь, — удовлетворенно констатировал Феникс, — пропадешь без меня. Сейчас мы тебе защиту подберем, чтобы не поцарапался в дороге, да и двинем. «Я никуда не пойду», — сказал Штык, — «даже не рассчитывай». «Ну, тогда я тебя на веревочке поведу», — легко откликнулся Феникс. «Или понесу». «Ну, понеси», — хмыкнул Штык, откидываясь назад и устраиваясь поудобнее на куче вещей. Феникс, не говоря больше ни слова, спокойно закончил ужин и принялся бродить по лагерю военсталов. Вскоре он вернулся с легким и мягким бронежилетом. Штык даже не успел понять, как мутант успел распутать ему руки, натянуть бронежилет и снова связать запястье рюкзачной лямкой. Вроде бы только наклонился к своему пленнику и тут же отошел прочь, а грудь и спина Штыка уже оказались прикрыты прочной защитой. «Фокусник хренов!» — с досадой сказал Штык, еще ощущая боль от давления, натянутого рывком бронежилета. «Каска у тебя хорошая», — одобрительно заметил Феникс, подбирая шлем с полупрозрачным забралом. «С картинками. Пусть на тебе и останется, чтобы не скучно было». Он нахлобучил шлем на голову Штыка, закрепил эластичным ремешком на подбородке и опустил щиток забрала. «Теперь можно и в дорогу собраться», — сказал он сам себе под нос. «Только веревки надо побольше». Лишенный возможности регулировать работу шлема, Штык был вынужден довольствоваться тем, что было видно сквозь выводимую на забрало картинку и анимации окружающих поляну аномалий. Чем занимался Феникс, видно было плохо, но когда через полчаса он подошел к Штыку и принялся плотно обматывать его веревкой, превращая в большой кокон, стало заметно, что он побрился и остриг волосы на голове, сразу помолодев на добрый десяток лет. — Ноги-то зачем связал? — с недоумением спросил Штык, подозревая, что в отместку за отказ подчиниться Феникс просто бросит его здесь в беспомощном состоянии. — А зачем тебе ноги? — спросил Феникс, прикрепляя к кокону большую веревочную петлю. — Мы же договорились, я тебя понесу. Он повесил на одно плечо мешок с какими-то вещами и автомат, на другой достаточно легко поднял кокон со Штыком и быстрым шагом направился вглубь ночного леса. Глава 24. Майор Кратчин, он же военный сталкер по кличке Серый, пришел в себя, только окончательно завязнув посреди какой-то смолистой лужи, безобидно блестевший в свете периодически вспыхивающей неподалеку жарки. Кругом царила ночь. По счастью, в отличие от ночи там, в обычном мире, в здешнем лесу темное время суток не всегда означало наступление непроглядной темноты. Некоторые аномалии могли похвастать хоть и слабым, но все-таки постоянным свечением, и ночная зона часто оказывалась похожей на темный парк с частыми световыми оазисами фонарей. Поэтому Серый вполне отчетливо видел несколько десятков сосен, дугой прижавших странную лужу к подножию поднимавшегося куда-то наверх склона, достаточно большую поляну сразу за этими соснами и косой сноп неяркого серебристого света, падающий откуда-то сверху на эту поляну, словно луна сумела прорвать вечный заслон из туч, которым зона прикрывалась от любопытных взглядов сверху. Ужас, погнавший бывалого сталкера в ночной лес зоны, исчез, как не бывало, оставив после себя облегчение от того, что все позади, и опустошение от мысли, что он, майор Кратчин, бросив своих людей на произвол судьбы, позорно бежал, испугавшись, чего? Ответа на этот вопрос у майора не было. Еще раз внимательно смотревшись по сторонам и окончательно приходя в себя, Серый с трудом выдрал ногу из густой смолы и сделал длинный шаг в сторону берега. Вне зависимости от того, что с ним и с его людьми случилось, необходимо было сориентироваться и постараться вернуться к лагерю, где осталось оружие, питание, вода и пленник. Главной проблемой теперь было не вляпаться во что-нибудь более серьезное. Детектор аномалий остался лежать среди вещей возле костра. Пришло время вспомнить азы сталкерской подготовки, которые им когда-то давали в рамках очередного бредового проекта по перениманию опыта у настоящих сталкеров. Еще раз осмотревшись и с трудом выдрав из смолы вторую ногу, Серый на ходу попробовал поставить левую руку в позицию щуп. Когда-то давно маленький человечек с дикими глазами, пытавшийся вывалить на молодых и крепких военсталов все свои дурацкие представления о зоне, ничего кроме жалости и презрения не вызывал. Поэтому слушали его неохотно и немедленно закуривали, стоило надзирающему за процессом подполковнику отойти по своим делам. Но позиция щуп с ее простыми и внятными правилами исполнения запомнилась всем. Конечно, с ее помощью нельзя было определить множество опасных ловушек, но плешку, электру, даже жарку за минуту и меньше до сработки мог при некотором опыте определить кто угодно. Следовало только сосредоточиться и представить, что вывернутая наружу раскрытая ладонь становится большим чувствительным глазом. Продолжая продираться сквозь смолистую субстанцию и вспоминая азы движения без детектора, Серый нащупал правой рукой пистолет в кобуре и сразу почувствовал себя значительно уверенней. Пришлось признаться самому себе, что темнота за пределами ближайших освещенных аномалиями клочков земли здорово давила на психику. Выбравшись на берег, Серый устало опустился на землю. Ноги по щиколотку были залеплены смолистым веществом, трогать которое голыми пальцами Серый постерегся. Взяв плоский камень размером с ладонь, он принялся соскабливать с ног вязкую субстанцию. Что это такое, Серый не знал, хотя за несколько лет повидал в зоне всякое. Впоследствии, к примеру, могло оказаться, что кожа, а то и суставы, соприкасавшиеся со смолой, поражены неизвестным науке заболеванием. Таких примеров Серый знал массу, но пока никаких болевых ощущений он не испытывал. На душе было сумрачно и пусто. После идеального начала новой командировки все внезапно пошло прахом. И хуже всего становилось от подозрений, что причиной всему стал контролер, и если военсталы успели разбежаться кто куда, то капитан Сенников остался спать на поляне и вполне мог стать ужином для мерзкого мутанта. Очистив, насколько это казалось возможным, ботинки и штаны ниже колена от смолистого вещества, Серый оказался перед новой проблемой. Он не представлял, в какой стороне находится лагерь. Решив идти в сторону ближайшей подсвеченной аномалиями поляны, Серый поднялся и сделал несколько осторожных шагов, одновременно зондируя пространство растопыренной пятерней. Через несколько минут, продравшись сквозь заросли кустарника, Серый оказался на краю достаточно большого пространства с одиноким деревом посередине. От висящих в воздухе аномалий, почти невидимых за густыми кронами разросшихся вокруг кряжестых деревьев, на поляну лился молочно-серебристый свет. Возле дерева на камне сидел человек. Осторожность в зоне — одна из основных добродетелей. Вытащив пистолет и проверив патрон в патроннике, Серый едва слышно позвал. «Эй, приятель!» Человек продолжал неподвижно сидеть, подперев голову рукой, рождая смутные ассоциации с какой-то скульптурой. Оглядевшись по сторонам, Серый снова позвал уже громче. «Друг, ты жив?» Человек даже не шелохнулся. Взвесив пистолет в руке, Серый осторожно двинулся к странному молчуну. От дерева в центре поляны исходил необычайный сладковатый запах. От него щипало в носу и хотелось чихать. Поначалу Серый осторожничал, опасаясь угодить в такую же смолу, из которой сам выбрался с таким трудом, но земля под ногами была твердой и даже начисто лишенной травы. Человек продолжал неподвижно сидеть в позе мыслителя, глядя куда-то в сторону позади дерева. Серый становился прямо перед ним и осторожно ткнул стволом пистолета в голову. Несколько секунд ничего не происходило. Потом незнакомец зашевелился и медленно повернул в сторону Серого голову. Майор Кратчин много чего повидал на своем веку и считал себя, в общем-то, готовым ко всему. Однако наполовину разложившееся лицо с проглядывающими сквозь распадающуюся кожу щеки зубами и почти не прикрытые ничем белое глазное яблоко шокировали даже его. Складывалось впечатление, что человек угодил головой в студень или какую-то другую разъедающую субстанцию. Серый в страхе, едва борясь с желанием блевануть, сделал пару шагов назад. «Командир!» — слабым голосом проскрипело несчастное существо. «Что ты с нами сделал?» Едва веря глазам, Серый познал незнакомца своего заместителя, с которым еще пару часов назад решал, в каком именно месте периметра им лучше выводить своего пленника. «Стерх!» — сказал он в ужасе, снова делая шаг вперед и вглядываясь в такое знакомое и одновременно абсолютно чужое лицо. «Что случилось? Куда ты вляпался?» Вопросы были идиотскими, и Серый прекрасно это понимал, но шок от того, что он увидел, мгновенно раздавил в нем способность трезво анализировать происходящее. «Это не я вляпался», — со свистом всасывая воздух через дыру в горле, пробулькал Стерх. «Мы все вляпались, когда пошли за тобой в зону. Это твоя страсть к наживе убила наших парней в прошлой ходке. Это ты во всем виноват». «Бред, чушь!» — вскрикнул Серый, отступая. — Ты болен, но я помогу тебе. — Лучше себе помоги, — сказал Стерх, жутко разглядывая Серого, уже почти полностью обнажившимися из-под кожи и мышц глазными яблоками. — Отведи нас всех домой, а потом пусти себе пулю в голову. Сквозь расползающееся месиво на груди Стерха показались ребра. Вызывающе белел голый сустав колена, и только часть головы еще сохраняла очертания знакомого лица. «Не надо искать виноватых там, где следует признать свои ошибки», — просипел Стерх, страшно шевеля нижней челюстью. «В смерти своих людей виноват только ты». «Нет», — в смятении крикнул Серый, — «все так вышло из-за этого урода». «Из-за урода», — подтвердил, блестя в серебристом свете белой костью череп. «Но не из-за этого. Но не из-за этого, а из-за тебя. Ведь погибаю я по твоей милости». «Не говори так!» — заорал вне себя от страха и гнева Серый. «Замолчи!» Но череп лишь гнусно смеялся и тыкал в сторону майора белеющей фалангой костяного пальца. Серый сам не понял, как поднял пистолет и выстрелил в почти полностью скелетированные останки бывшего заместителя, а потом еще и еще, пытаясь заставить замолчать несносного лжеца, но дикий хохот продолжал звучать у него в ушах. «Командир!» Донеслось откуда-то из темноты. «Держись! Серый, я уже иду!» В глубине леса мелькнул яркий огонек фонарика. С головы словно сорвали колпак. Серый растерянно посмотрел на разряженный пистолет в своей руке. Потом перевел взгляд на темную фигуру у себя под ногами. Высушенные до состояния мумии останки человека совсем не походили на Стерха. От выстрелов мумия развалилась на несколько частей, и голова, отделенная от туловища, скорбно смотрела на Серого из-за камня. «Командир!» — позвал живой и невредимый Стерх, появляясь с автоматом на изготовку на краю поляны. «У тебя все в порядке? Наши после ментального удара все разбежались, но уже очухались и начали собираться обратно. Контролер так и не появился. Может, случайно по нам прилетело? Чем это воняет? А, понял. Лучше этими растительными ароматами не дышать. С кем ты тут воевал, кстати?» Серый посмотрел на него, горько рассмеялся и, сунув пистолет в карман, сказал... Самим собой. Свой отряд Серый и Стерх собирали почти до самого утра. Двое умудрились вляпаться в ловушки и получили небольшие ранения. Одного так и не нашли. Бесследно исчез и пленник, успев напоследок похозяйничать в рюкзаках. По счастью, основная часть продуктов и снаряжения не пострадала. Никто из военсталов так и не смог вспомнить, что заставило их испугаться и погнало в лес. Серый плохо понимал, что происходит, но отступать не собирался. Собрав своих людей, он объяснил, что произошедшее никак не может повлиять на их задание. Свежие глубокие следы, ведущие в сторону озера, доказали, что пленник не погиб в жвалах контролера, а отправился обратно. Поэтому им придется вернуться на озеро и поймать штыка еще раз. Слушали Серого в полной тишине. Ни у кого из военсталов после прошедшей ночи не было ни малейшего желания повторять заход к озеру. Но у военных людей приказы обсуждать не принято, поэтому никто даже не пытался возразить. Полдня на сон и приведение себя в порядок? К вечеру необходимо пройти через проход в аномальных полях вокруг озера? Так точно, товарищ майор. Но за всем этим беспрекословным послушанием Серому продолжал мерещиться смеющийся череп. Глава 25. Откуда вылезла эта гнида, мне заметить не удалось. Одно из немногих существ, которых я не вижу в любой момент, когда пожелаю, являлось по совместительству моим заклятым врагом, ради спасения жизни которого я готов был в свое время отдать свою. Самый странный мутант, что мне приходилось видеть, волею цепи невероятных совпадений, ставший симбионтом опаснейшего вида плесени, получил от этой неестественной связи все, что может потребоваться человеку с его складом характера и набором привычек. К счастью, в данном случае, что-либо давая, зона не забывает и отнять. Феникс гораздо ущербнее, чем думает сам. В его представлении самое страшное его проклятие — это странная необъяснимая агрессия зверей в зоне, направленная исключительно на него. Твари всех мастей действительно не могут спокойно пройти мимо помеси человека и плесневого грибка. Но есть у Феникса и другие проблемы, о которых он пока не задумывается и которые однажды, надеюсь, достанут его хоть на краю света. Оживший волей зоны подонок не зря появился в этих местах. Копится вокруг подковы темное облако несвершенных пока злодеяний. Затянувшееся спокойствие заканчивается. Зона жаждет крови, и уже никто не может этому помешать. Глава 26. Прошло несколько часов, а Феникс продолжал неутомимо шагать между почти невидимых в темноте деревьев, перепрыгивать через канавы, перебираться через большие камни и завалы из старых древесных стволов. У него не было при себе детектора аномалий, но он уверенно обходил опасные места, обеспечивая штыку завораживающие картины на внутренней части забрала шлема. Уверенный, что вся бравада мутанта закончится через несколько минут, штык сперва даже не думал о том, что будет делать дальше. Немного повыпендрившись, Феникс непременно должен был что-то предпринять, поскольку долго тащить на себе человека по ночному лесу зоны никто бы не смог просто физически. Однако через некоторое время пришлось признать очевидное. Паучий пух в теле мутанта и впрямь давали ему невероятный запас силы и выносливости. Дышал Феникс глубоко и ровно, шел легко, запросто прыгал через препятствия, словно не тащил на себе по ночному лесу тяжелого пленника, а в удовольствии занимался преодолением препятствий на спортивной площадке. В какой-то момент он, не задумываясь, схватился за низкую ветку дерева и рывком поднялся вверх. Перед лицом штыка мелькнули едва различимые во тьме листья, и через мгновение он уже плыл в нескольких метрах над землей. Оказалось, что там, где лес рос достаточно густо, Феникс перемещался по толстым ветвям деревьев ничуть не хуже, чем по земле. С ловкостью обезьяны он перепрыгивал несколько метров, отделявших его от ветвей соседнего дерева, и уверенно продолжал свой путь над землей. Оказалось, что у такого способа перемещения есть очень важное преимущество. Большинство аномалий размещалось на поверхности земли или даже ниже этого уровня. Поднявшись всего метра на три вверх, Феникс на мелкие аномалии просто перестал обращать внимание, а рядом с крупными деревьями, как правило, быстро погибали, поэтому мутант перемещался только по живым веткам. Вот здесь-то штык оценил предусмотрительность своего похитителя. Феникс со своей ношей особо не церемонился, легко перебрасывая кокон со штыком с плеча за спину и обратно, а иногда даже используя его как противовес, чтобы преодолеть большое пространство между соседними деревьями. Не будь на штыке шлема и бронежилета, На нем давно бы не было живого места от уколов и царапин ветками. Пока же он отделался лишь несколькими болезненными ссадинами на руках и ногах. При приближении прохода в аномальных полях Штык не увидел, а услышал. Треск разрядов в мощных электрах и резкий запах озона он принял сперва за надвигающуюся грозу. Но стоило Фениксу в два прыжка спуститься на землю, как перед глазами Штыка на внутренней стороне щитка заплясали бешеные цветные всполохи. Обилие аномалий подвергло электронику шлема тяжелому испытанию. Синие и зеленые цвета поплыли размытыми шлейфами, запутывая и поглощая красные стрелки, белые сетчатые плоскости и множество цифр, моментально заполнивших все свободное пространство экрана. Наушники шлема выборочно приглушили часть звуков, одновременно усилив другие, и ночь, помимо бесноватого фейерверка перед глазами, обогатилась десятками щелчков, поскрипываний, потрескиваний и временами оглушительных хлопков. Феникс без малейших сомнений шагал вперед, уверенно выписывая замысловатую траекторию прохода в аномальном поле. «Откуда ты знаешь про коридор?» — громко спросил Штык, но ответом его не удостоили. Электроника шлема справилась, наконец, с получаемым объемом информации. Ночь больше не выглядела какофонией цвета и звука. Зато все вокруг было теперь усеяно цветными стрелками, сгруппированными в обширные, но все-таки ограниченные области. Проход между ними выглядел черной извивающейся змеей. Вскоре массив аномалий остался позади, исчезли звуки, потускнели и выцвели буйные краски. Только шлем, переключившись почему-то в режим ночного видения, иногда реагировал на тепловые, но невидимые обычным глазом вспышки, уменьшая яркость всей проецируемой картинки. До озера оставалось не больше километра. Феникс легко тащил пленника на себе, словно мешок. Связанный по рукам и ногам, Штык мог только говорить. Иногда ему становилось совсем тошно, и он принимался тихо напевать себе под нос. Поначалу он пробовал ругаться и оскорблять своего пленителя на разные лады, но Феникс не обращал на него внимания и продолжал спокойно идти вперед. Вокруг снова царила почти беспроглядная ночь, лишь изредка подсвечиваемая всполохами то голубого, то оранжевого пламени от живущей своей жизни аномалии. Но Феникса, как оказалось, это не смущало. Крохотный артефакт, вживленный в основание шеи, позволял мутанту видеть в темноте едва ли не лучше, чем днем. Уже привыкнув к мысли, что взрывная мышечная сила Феникса превосходит все мыслимые пределы, Штык не переставал удивляться его поистине нечеловеческой выносливости. Достаточно тяжелого пленника он тащил так же легко, как мог бы нести пакет с хлебом. Иногда, ощутив невидимую глазу аномалию, он вдруг резко менял траекторию движения и совершенно буднично, как заправская мартышка, поднимался по стволу ближайшего дерева, обходя опасный участок дороги поверху. Штык при этом испытывал короткий рывок и тошноту от внезапного короткого ощущения невесомости. «Мог бы и не сочинять легенду про то, что мы вроде с тобой, мутанты-братья по несчастью», — ядовито бубнил Штык. «На самом деле за всеми словами только желание захапать чужой хабар». «Вовсе нет», — впервые за последние пару часов подал голос Феникс. «Я говорил тебе истинную правду. Хабар твой мне нужен только для того, чтобы решить одну серьезную проблему. А дальше все, как я и сказал. Без меня ты пропадешь. А вместе мы можем таких дел наворотить, что через полгодика будем уже миллионерами». «Пошел ты со своими крысиными мечтами», — тут же отозвался Штык. «Тварь горбатая, чтоб я, офицер, с тобой вместе делишки бандитские крутил, не дождешься». «Да куда ты денешься?» — уверенно сказал Феникс, ловко перепрыгивая через неширокую канавку. «Надеюсь, трезвый выбор даже офицеры делать умеют. Или стать кормом для собак-мутантов в грязи и холоде, или пить дорогое вино с красивыми бабами на собственной яхте. Ты сперва эти артефакты возьми», — ядовито сказал Штык. «Тебе наши быстро свинцовые микстуры от жадности организуют. Так что начинай молиться за свою душу сейчас, потом можешь просто не успеть». «Да что ты меня все пугаешь?» — с досадой риторически вопросил Феникс и вдруг бросил Штыка на землю. От удара у того потемнело в глазах, а Феликс уже ловко вставил ему кляп и завязал веревку на затылке. Потом схватил своего пленника за шиворот и легко поднялся с ним по стволу корявого и ветвистого дерева, где и привязал веревочный кокон со штыком к толстой ветке. Потом он поднялся еще выше по стволу дерева, прошуршал наверху в темноте, чуть слышно выругался где-то далеко справа и, наконец, окончательно затих. Штык неподвижно висел лицом вниз, в добром десятке метров над землей. Благодаря шлему вместо непроницаемой темноты он видел картинку в тепловом диапазоне, отчетливо различая контуры деревьев и сложный рельеф поверхности земли вокруг нескольких разогретых подземных аномалий. Компьютер шлема, по всей видимости, имел в своем арсенале адаптивную подстройку, поскольку через несколько минут картинка стала немного резче и отчетливее. В наушниках появились неслышимые ранее звуки. Множественный мягкий топот Штык услышал, наверное, за минуту до того, как увидел приближающуюся опасность. Страха он не испытывал и поэтому с любопытством ждал, пока стая зверей покажется в поле его зрения. Десятка-полтора стремительных силуэтов промелькнули внизу и мгновенно скрылись. Штык не успел даже задуматься, на кого больше походили бегущие по своим делам звери. Справа, на внутренней части забрала, появилось знакомое изображение безобразной псины, от стаи которых им с Булем пришлось отбиваться пару месяцев назад, и надпись, гласившая по-английски, что зовут эту тварь псевдо-дог. Пронзительный визг и рычание нарушили тишину. Судя по тупым ударам и жалобному скулежу, кто-то сильный и беспощадный методично уничтожал стаю свирепых хищников без применения огнестрельного оружия. Там могла оказаться болотная тварь или кровосос, но почему-то именно в этот момент Штык ощутил абсолютную уверенность, что бойню в ночи устроил Феникс. И в том, кто убил кровососа, напавшего на военсталов, он теперь тоже не сомневался. Вскоре все стихло. Красочная картина ночной жизни зоны, проецируемая на забрало шлема, показалась вдруг на редкость утомительной. Отключить ее он бы не смог, даже если бы знал, как это делается. Поэтому он просто прикрыл глаза. И вдруг понял, как сильно устал за последние часы. Несмотря на то, что всю обратную дорогу он ехал верхом на неутомимом мутанте, переживания вымотали его не меньше, чем марш-бросок на 10 километров полной выкладки. Приоткрыв глаза, Штык обнаружил, что цветная картинка пропала. Одновременно стихли звуки. По всей видимости, автоматика шлема отслеживала положение век и отключалась за ненадобностью. Штык снова закрыл глаза. Сколько в таком состоянии прошло времени, он не знал. Из-за кляпа во рту болел язык, неприятно трескалась кожа в углах губ и сводила челюсти. Хотелось пить. Вскоре Штык уже просто мечтал заснуть и проснуться, только когда уже все определится и можно будет суметь что-то сделать. Как вернулся Феникс, Штык даже не заметил. Просто веревка, на которой висел пленник, вдруг дернулась, и Штык понял, что его поднимают вверх. Он открыл глаза. Вокруг уже было совсем светло, и контраст ночного черного леса с окружившими его сейчас зелеными деревьями, подружески обнявшимися толстыми ветками, поразил Штыка. Не говоря ни слова, Феникс усадил его, насколько позволял веревочный кокон, на толстой ветке спиной к стволу, сдернул с головы шлем, вытащил кляп, сунул в зубы горлышко фляги. Жадно глотая прохладную воду, Штык вдруг отчетливо понял — они пришли. Добив собак, Феникс, по всей видимости, вышел к берегу озера, умылся и набрал воды. Но что он будет делать дальше? Феникс терпеливо ждал, пока пленник напьется. — А когда мне захочется пи-пи, тоже подержишь? — насмешливо прохрипел Штык, с трудом ворочая опухшим языком. — Понадобится — подержу, — спокойно ответил Феникс. — Я вообще теперь на многие подвиги способен, чтобы отсюда выбраться. Неожиданно для себя Штык вдруг явственно ощутил, что пристроившемуся на соседней ветке Фениксу не менее тревожно и одиноко, чем ему самому. — Так выбирайся, — сказал Штык, — а не пытайся награбить нужные тебе артефакты. С такой силищей тебе в любом цирке знаешь, какие деньги платить будут. — Глупая шутка, — спокойно констатировал Феникс. — Некоторое время назад я тебя за такие прибаутки давно бы мордой о дерево приложил. Но эта зона умеет воспитывать лучше, чем тюремная. К тому же ты мне нужен целеньким и здоровеньким, как товар. — Не на тех нарвался, — желчно сказал Штык. Крот тебе не институтка какая-нибудь, дулю ты получишь, в лучшем случае, а может и пулю. Никто тебе за меня ничего не даст. — Спасибо, что предупредил, — невозмутимо ответил Феникс. — Значит, сперва попробуем другие методы, а тебя оставлю на десерт. Штык мысленно выругался. — Если противник спокоен, а ты нервничаешь, значит, из каждого твоего слова он будет ковать свой успех, говорил когда-то давно, в другой жизни, ботяник-комбат, полковник Иволгин. Много воды утекло с того времени. Генерал-лейтенант Иволгин наверняка придумал с тех пор немало мудрых изречений, но об одном из первых, услышанных от него, Штыку следовало бы вспомнить раньше. «И что, ты считаешь себя на голову здоровым?» — Штык издевательски улыбнулся. «Смотри, тема. Бежит себе куда-то стая псевдособак. Наш отважный герой не может пройти мимо. Он идет в ночь, караулит их в засаде и лупит дубиной, пока те не испустят дух. Это нормально, да?» «Ах ты, сука!» — неожиданно обиделся Феникс. «Ты что несешь, овца тупая? Ты разберись сперва. Эти твари не по своим делам бегут. Точнее, по своим, но только все их дела — это я. Понимаешь? Они все охотятся на меня. Любая тварь в этой долбанной зоне только и жаждет вцепиться мне в задницу». «Не хочу тебя расстраивать, как можно ядовитее», — сказал Штык, — «но это явление хорошо известно». «Известно?» — поразился Феникс. «А я никогда не слыхал. И в чем причина?» «Причина проста», — торжественно провозгласил Штык. «Надо было санитаров слушаться». «Ах ты, сучара!» — ласково сказал Феникс и ногой столкнул связанного Штыка с ветки. От неожиданности Штык вскрикнул, но после нескольких секунд свободного падения резкий рывок за веревку оглушил его. Придя в себя, он обнаружил, что веревка, привязанная Фениксом к дереву, не дала ему разбиться. До земли оставалось метра полтора. «Бытовая ссора на почве личной неприязни», — весело комментировал Феникс, легко выбирая веревку и поднимая пленника обратно на дерево. «Так, на чем мы остановились?» «Ах да, ты же мне не поверил. Ну и ладно. Что я тебе, прокурор, что ли, чтобы что-то доказывать?» «Развязал бы ты меня», — хрипло сказал Штык. «Я из-за твоих веревок уже ни рук, ни ног не чувствую». «Надо было соглашаться по-хорошему», — лениво сказал Феникс. «А теперь сиди и не вякай». «Ну и козел же ты!» Морщась от боли, процедил сквозь зубы Штык. «Фильтруй базар, фраерок», — зло сказал Феникс. «А то как бы веревочка в следующий раз немного подлиннее не оказалась». Где-то недалеко громко хрустнула ветка. Судя по всему, кто-то приближался к их дереву. «Попробуешь замычать?» Тихо, но угрожающе сказал Феникс, хватая Штыка за подбородок и забивая ему в рот кляп. «Я тебе оставлю болтаться на дереве. Тогда, если повезет, первыми тебя найдут, крысы». Вскоре под деревом прошел человек в черно-красной униформе. Штык буквально обмер. Все начиналось по новой. Иначе откуда бы взяться черно-красному истребителю мутантов на берегу озера, где почти не бывает серьезной живности? Получалось, что долг не сдался, и продолжал искать его все это время, чтобы отомстить за уничтоженный квад. «Видал этого урода?» — прошептал у него над ухом Феникс. «Долговец. Наверняка на меня охотится. Но ничего, я им еще покажу». Посидев еще немного рядом со Штыком, Феникс снова подвесил его горизонтально, лицом к земле, и куда-то ушел. Глава 27. Едва начало светать, все 12 человек из клана Долг, построившись в общий боевой порядок, двинулись к берегу озера. Судя по карте, извлеченной из тайника уничтоженного квада, от огромного оврага, у края которого им пришлось заночевать накануне, до береговой линии оставалось не более 500 метров. Тяжелые клочья тумана, медленно плывущие в предутренних сумерках между деревьев навстречу людям в черно-красной униформе, косвенно подтверждали это. Хорошо обученные и опытные сталкеры Долга двигались практически бесшумно, не издавая ни единого громкого звука, а тихие звуки глушил туман. На карте подходы к озеру почти со всех сторон были помечены как районы с повышенной аномальной активностью, когда количество ловушек было слишком велико, чтобы обозначать каждую по отдельности. Поэтому шли медленно. Расправив на всю длину чувствительные антенны всех имеющихся детекторов аномалий, полуметровые усы антенн, свешиваясь из клапанов рюкзаков, качались в такт шагам и вовсе придавая бесшумным темным фигурам странные, почти гротескные черты. Несмотря на тот факт, что большинство мутантов в зоне выходили к ближайшему источнику воды именно ранним утром, ни единое живое существо не потревожило равномерное движение боевого порядка Долга. И даже аномалии, казалось, попрятались глубоко под землей, устрашенные той угрозой, что несли в себе уверенные в своей правоте безжалостные истребители мутантов. Когда впереди обозначилось большое светлое пространство, Борг тихо скомандовал «Стой!» и три квада, как один человек, замерли, развернувшись спинами к центру боевого построения. Гарнитура каждого бойца квада могла работать и как акустический детектор. 12 микрофонов ловили мельчайшие звуки, аппаратура отбрабатывала и фильтровала полученные сигналы, а Борг теперь отчетливо слышал все, что происходило вокруг боевого порядка на расстоянии не меньше сотни шагов. Но даже теперь почти ничего не было слышно. Лишь слабый плеск волн о берег впереди возвещал о том, что долговцы вышли к озеру. Отключив режим общего акустического прослушивания, Борг дал команду обследовать берег и медленно двинулся вперед. Земля под ногами стала мягче, к обычным запахам утреннего леса добавился запах воды. Туман, стелющийся на уровне колен, оказался таким плотным, что лишь услышав под ногами характерные всплески, Борг понял, что достиг воды. Браслет на правой руке едва заметно вздрогнул, предупреждая, что где-то в тумане просыпается какая-то аномалия. Следовало немедленно возвращаться, чтобы не оказаться в кольце ловушек, активных только в определенное время суток. Именно здесь, возле большого объема воды, число таких периодических аномалий было особенно велико. Но уходить не хотелось. Было что-то привлекательное в этом тихом плеске воды под ногами, плотном белом тумане, скрывающем озеро, и медленно светлеющем небе над головой. Где-то там, посреди озера, находилась цель их рейда. До нее нельзя было добраться немедленно, но Борга такие мелочи не волновали. Если задача поставлена, значит решение для ее исполнения будет найдено. В конце концов, не обязательно навещать плавучий дом. Достаточно просто установить наблюдение и подождать. А как именно зловещий мутант окажется в руках долговцев, значения не имело. «Борг!» — голос в гарнитуре разрушил ощущение утреннего очарования и вернул лидера долговцев к делам насущным. «Нашли свежие следы чужого лагеря. Давность не более 2 суток». «Так, чей это лагерь, сможете определить?» Борг повернулся и зашагал в сторону. «Думаю, военные сталкеры или спецназ. Но дело не в этом. Ты не поверишь, но нам чертовски повезло. Здесь 2 надувные лодки и какая-то электроника к ним. Все целое, хоть сейчас на воду». «Повезло, говоришь?» — недовольно скривился Борг. «Ненавижу, если начинает вести. Когда сам добываешь, оно как-то надежнее. Спецназ отметаем сразу. Не было в последнее время ни общевойсковых, ни спасательных операций. Однозначно военсталы. Что они здесь забыли? Думаешь, мы пришли вторыми и опоздали?» «Нет», — твердо сказал Борг. «Об этом не может быть и речи. Свою задачу долг выполняет всегда и при любом раскладе. Мы не можем опоздать. Через 1/2 часа общий сбор и постановка задач. Раз лодки есть, значит, будем пользоваться». Туман едва начал рассеиваться, когда надувная лодка медленно отошла от берега. На ее носу устроился сам Борг с джойстиком управления водометами, перед разложенными в ряд детекторами аномалий, антенны которых торчали над прозрачными бортами во все стороны. Позади него расположился снайпер, изучающий водную поверхность впереди с помощью бинокля. 2 человека на корме держали наготове автоматы. 2 оставшихся клада двигались по берегу озера. 1 в этот момент уже поднимался по склону горы, чтобы занять господствующую над местностью высоту. 2-й двинулся по берегу озера в противоположную сторону, с задачей блокировать возможное бегство мутанта. Связь с обоими квадами пропала через 5 минут после того, как лодка отошла от берега. Проблемы с радиосвязью вблизи озера оказались серьезнее, чем в других районах зоны. Оценив показания индикаторов, Борг осторожно наклонил рукоять джойстика. Водометы чуть слышно загудели, и лодка заскользила по темной воде. Скорость у лодки оказалась невелика, но хотя вдоль бортов обнаружились привязанные пластиковые весла, Борг пока предпочитал идти на аккумуляторах, благо, сняв их комплект со 2-й лодки, имел некоторый запас. Раньше ему уже приходилось ходить по воде в похожих местах, и он отчетливо понимал цену каждому выверенному движению, когда нет ни единого шанса быстро покинуть очаг поражения аномалии. 2 индикатора, лежащих справа, показали нарастание градиента гравитационного поля. Борг осторожно качнул рукоять назад, развернул нос лодки влево и повел свое судно в обход подводной аномалии. Справа туман начал закручиваться, словно поглощаемый невидимой воронкой, но водометы продолжали гнать лодку прочь, и вскоре вокруг снова налилась неподвижностью влажная серость. Если бы не гироскопы в бинокль, позволяющие оценить углы отклонения от курса, бессмысленно плавать во влажной каше тумана можно было до бесконечности. но, имея на руках карту озера с отметкой расположения плавучего дома, Борг, повозившись с электроникой бинокля, задал направление и теперь без всякого компаса в любой момент видел, куда необходимо двигаться. Несмотря на кажущееся однообразие, туман жил своей собственной жизнью. В тяжелой серой каше плавали, собираясь в некое подобие облаков, клубы более светлых оттенков. Иногда над самой поверхностью воды вдруг начинала быстро подниматься и вовсе молочно-белая дымка, некоторое время разделяющая темную воду и серый туман. Сквозь прозрачное дно лодки вдруг стало заметно желтое свечение где-то внизу, глубоко на дне озера. Снайпер, оторвавшись от бинокля, наклонился, изучая уплывающее назад зрелище. «Могу ошибаться», — удивленно сказал он. «Но, по-моему, там внизу я видел железнодорожный вагон». «Ничего удивительного», — не отрывая взгляда от детекторов, отозвался Борг. «Я 7 лет назад изучал этот район по старым картам. Готовился к ходке, да не получилось сходить. Станция тут была небольшая. Во время одного из выбросов произошло землетрясение с эпицентром именно здесь. Часть местности просела, часть поднялась. Так и появилось озеро. Потому тут на дне не только вагоны могут быть, а вообще все, что угодно». Откуда-то спереди раздался отчетливо слышимый всплеск. Снайпер вздрогнул и схватился за бинокль. Борг на всякий случай уменьшил скорость и нажал кнопку перекалибровки центрального детектора. Через секунду прибор снова засветился спокойным зеленым огоньком, убеждая хозяина, что опасности впереди нет. Всплеск повторился. Борг качнул джойстик на себя, подождал немного и перевел его в нейтральное положение. Теперь лодка неподвижно стояла на воде. Долговцы замерли, прислушиваясь. Вокруг двигался лишь туман, продолжая клубиться и медленно поднимаясь вверх. Вдруг метрах в 10 прямо по курсу над водой что-то блеснуло, и следом вновь раздался всплеск. Борг отпустил джойстик и схватился за автомат. Кусок льда размером с рюкзак выплыл из тумана, шоркнул по пластиковому борту и остался позади. Один из долговцев успел провести над ним рукой с датчиком радиометра, но никаких отклонений от традиционного уровня фона прибор не показал. «Никогда такого не видел», — сказал он, провожая глазами удаляющийся лед. «Это типа маленький айсберг вышел поохотиться на микротитаники?» «Да, интересно», — сказал Борг, наклоняя джойстик вперед и заставляя лодку двигаться. «Хотя в теории предсказуемо. Любая аномалия, действующая с поглощением тепла, а таких немало, может, в принципе, сделать из воды лед. И если такая аномалия появилась под водой...» Впереди на воде появился небольшой бурун водоворота. Борг попробовал обойти его стороной, но в этот момент водоворот сменился активным бурлением поверхности воды, во все стороны полетели клочки желтоватой пены. В глубине мелькнуло светлое пятно, а затем яркая огненная вспышка подсветила поднимающийся снизу предмет. Сперва Борг не понял, что это такое, и лишь когда поверхность воды расступилась, пропуская угловатый, полупрозрачный, похожий на плавленное стекло камень, стало ясно, что глубоко под водой работает природный морозильник. Кусок льда размером с небольшое кресло качался на мелкой волне. Туман тем временем поднялся еще выше, и далеко впереди стало заметно цель их визита. Дом на платформе, сбитый поверх железнодорожных цистерн, казался из-за тумана враждебным и таинственным. «Надеюсь, этот самый штык крота еще не сожрал?» — сказал снайпер и взялся за свою винтовку. Глава 28. Едва раннее утро разогнало непроглядную темноту, дежурный разбудил 2 человек, а сам отправился досыпать. Эти 2, не обращая ни малейшего внимания на Буля, разожгли еще 1 костер, подвесили над огнем 2 котелка и принялись демонтировать охранную систему по периметру стоянки. Лагерь постепенно приходил в движение. Никто никого специально не будил, и люди просыпались, когда кому было удобно. Те, кто встал, собирались возле костров и тихо переговаривались. Вскоре над лагерем потянулся запах свежезаваренного кофе. Оказалось, что Хук позволял себе такую привилегию, и те, кто готовил завтрак для всего отряда, обязательно варили кофе для его командира. Так по-настоящему не уснувший за ночь Буль ощущал себя спокойным и полным решимости идти до конца. Теперь Крот уже наверняка добрался до плавучего дома. Лишь бы генерал Штык не отправился поутру на поиски своего ефрейтора, с него станется, врубит любимую присказку, что, мол, разведка своих не бросает, посмотрит своим упрямым пронизывающим взглядом на того, кто захочет его остановить, да и сиганет в лес. Хотя, если крот или хомяк с ним не пойдут, никуда спасатель не двинется. Не сделать ему самому и шагу по местному лесу. А детекторами аномалий он пользоваться толком так и не научился. Боль от вчерашних побоев притупилась, но все равно каждое движение отзывалось неприятными ощущениями во всем теле. «Ну что, выспался?» Почти добродушно поприветствовал Буля Хук, когда пленник отвязали от дерева и привели к нему. «Ты нос не вороти, поешь. Тем более, что мы теперь в некотором роде компаньоны. Не подумай, я не собираюсь у тебя забирать все». «Да ведро дерьма тебе впасть вместе с твоим компаньонством», — тут же заявил Буль. «Как заберешь хабар, так и проваливай, и чтоб не видел тебя тут больше». «Ох и груб же ты, крот!» — совершенно не обиделся Хук. «Но, может, оно и к лучшему. Сохраним чисто деловые отношения. Ешь кашу, пей чай, и через полчаса выдвигаемся. Тут сколько до озера идти? Не бойся, не сотрешь свои сандалики», — грубо сказал Буль, понятия не имевший, в какой вообще сейчас стороне озера, и только что осознавший этот неприятный факт. Тем временем к ним из глубины лагеря решительным шагом приближался Паленый. Хук, продолжая говорить с Булем, несколько раз смотрел на своего проводника, машинально отмечая, что этим утром парень выглядит не так, как обычно. Вместо вечно недовольного выражения на лице и слегка сгорбленной, словно опасающейся в любой момент получить пинка, фигуры, к нему шел решительно настроенный человек. Видавший на своем веку всякое, Хук осторожно повернулся так, чтобы рукоять пистолета оказалась под правой рукой. Ганс, смотревший на них издалека, верно истолковал жест командира и подтянул к себе автомат. Но оказалось, что Паленый хотел лишь попрощаться. «Я тебе больше не нужен», — аргументировал он свою просьбу. «Тут теперь имеется не только более грамотный проводник, но и сам хозяин домика. А значит, согласно договоренности с Карасем, я свободен и могу идти, куда захочу». На Буля Паленый при этом так ни разу и не посмотрел. Хук изучающе рассматривал молодого сталкера, взвешивая все за и против. «Хорошо», — сказал он наконец, — «договоренности в силе. Заберешь свой чемодан у Карася, а потом сходишь по адресу, который он тебе даст, и получишь еще столько же». «Отлично», — сказал Паленый, развернулся и, не говоря больше ни слова, отошел от костра. «И что, ты вот так отпустишь его?» — спросил тем временем Ганс, успевший с автоматом на изготовку незаметно подойти сзади. «Только намекни, и любой из наших отправит эту гниду на тот свет без малейшей жалости». «Не горячись», — спокойно сказал Хук, коротко посмотрев на Буля. «Никто его отпускать не собирается. Но убрать его надо тихо и только после того, как отряд отсюда уйдет». «Не понимаю», — сказал Ганс. «Я же говорю, ребята и так считают, что ему место с другой стороны от земли». «Не понимаешь», — согласился Хук. «Люди должны видеть, что все обязательства исполняются, даже по отношению к таким уродам, как этот. Поэтому дай задание Когтю. Как снимемся и отойдем метров на 300, пускай один из его людей по-тихому вернется и свернет этому куску дерьма голову. Труп пусть оттащит в аномалию, и дело с концом». «Вот это я понимаю, решение разногласий», — одобрительно сказал Буль. «Надеюсь, что и тебя однажды собственные люди точно так же по-тихому в аномалию отправят». «Мои люди меня уважают», — спокойно ответил Хук, — «и на меня им зуб иметь не за что». А Буль вдруг вспомнил случайно подслушанный перед пленением разговор. Тогда Коготь со своими людьми как раз говорил что-то об уничтожении Хука и всех его сталкеров. На пару секунд нестерпимо захотелось сказать об этом Хуку и посмотреть на выражение его лица. Но немного подумав, он решил, что даже если Хук поверит своему пленнику, то это сыграет ему на руку. И, скорее всего, сорвет план самого Буля по уничтожению бандитов. «Пойду. Спрошу, куда он дальше двинет», — сказал Ганс, направляясь следом за Паленым, — «а то успеет еще смыться». Булю тем временем развязали руки и принесли миску каши. Он жадно ел и внимательно смотрел на жестикулирующего Паленого, объяснявшего, видимо, Гансу свой дальнейший маршрут. Поскольку Паленый собирался уходить от озера, дорога к озеру должна находиться в противоположном направлении. Поэтому, когда отряд Хука построился в походный порядок, Буль с направлением маршрута уже определился и даже показал пальцем, в какую сторону следует идти. Цепочка людей вслед за новым проводником углубилась в лес. На месте стоянки остался лишь Паленый, неторопливо доедающий свой завтрак. Хук на прощание помахал ему рукой и выразительно посмотрел на Ганса. Минут через 20 один из людей когтя отдал свой мешок товарищам и лишь с одним автоматом вернулся в лагерь. Буль уверенно шел вперед, привычно обходя аномалии, которые он ощущал задолго до появления сигналов на детекторах свободников. «Либо окрестности на зубок знает», — сказал Ганс Хуку, глядя в спину шагающего далеко впереди крота. «Либо не так уж тут и много аномалий, как все говорят. Мой наручный сканер за все время, пока идем, еще ни разу не дернулся. Одно другому не мешает», — задумчиво откликнулся Хук. Командир свободников пытался понять, что его тревожит со вчерашнего вечера, когда под хохот и глумливые реплики сталкеров Паленова привели поздороваться с кротом. Что-то произошло в тот момент такое, о чем ему стоило бы догадаться и принять во внимание. Осталось только понять, что именно. Впрочем, через пару часов ему стало не до решения психологических ребусов. Большинство свободников неплохо ориентировались в зоне, и Хук видел, как с недоумением озираются его люди, подтверждая его собственные подозрения. Никаких признаков озера заметно до сих пор так и не было, хотя Паленый утверждал, что от этого места стоянки до берега не более 2 часов хода. К тому же человек когтя, отправленный по-быстрому решить все вопросы с Паленым, так и не догнал пока отряд. Все вместе было настолько неправильным, что Хук остановил своих людей и велел привести проводника. «Знаешь что, дорогой мой старичок?» — сказал он Булю, когда того бросили перед ним на землю. «Мы тут все люди адекватные, но и у самых терпеливых из моих парней нервы уже начали сдавать. Может, объяснишь, почему мы до сих пор еще не на берегу? Даже Паленый, побывавший здесь раз или два, и то уже нашел бы дорогу. Ты что, дурак?» Немедленно перешел в атаку Буль, имевший весьма смутное представление, куда теперь идти. «Не видишь, что аномалии вокруг? Очень-очень много аномалий. Вот и приходится обходить». «Где аномалии?» — невозмутимо спросил Хук, демонстративно показывая проводнику свой детектор. «Покажи мне хоть одну, и я не стану тебя бить за твое неуважительное поведение». Буль оценил солидную комплекцию Хука, его тяжелые ботинки и удобный для ударов приклад автомата, прикинул грозящие последствия и быстро поменял линию поведения. «Вон там», — не задумываясь, ткнул он пальцем в ту сторону, откуда что-то назойливое и тягучее, пробовал ухватить его за кишки. «Детектор аномалий не показывает ничего», — сказал Ганс, медленно двигаясь в указанном направлении с блоком датчиков в руках. «Это потому, что он такой же тупой, как и ты», — тут же сказал Буль и, предотвращая вспышку насилия, гаркнул. «Дальше иди, да не бойся». Ганс вопросительно посмотрел на Хука, пожал плечами и продолжал идти в сторону предполагаемой аномалии. «Я уже не понимаю», — ворчал он, — «кто у кого в плену». Через 25 шагов детектор на запястье завибрировал, светодиоды показали нарастание градиента гравитационного поля, цифрострелочный индикатор указал направление, ядро аномалии. «Как ты узнал?» — подозрительно спросил Ганс, возвращаясь к рассевшимся на земле сталкерам. «Ты же без детектора». Буль отлично помнил, как 2 месяца назад бандиты принялись охотиться за ним и хомяком, узнав, что бывшие генералы стали десарами. Живой детектор аномалий мог принести гораздо больше денег, чем целый склад артефактов. Повторять этот опыт Булю не захотелось. «Да я эти места, как свои пальцы, знаю. Если через полчаса мы не увидим воду, пальцев у тебя станет немного меньше», — доброжелательно пообещал Хук. И твердость его голоса не оставляла сомнений в том, что это совсем не шутка. И тут Буль испугался. Одно дело терпеть побои озверевших бандитов или добровольно подорваться на минном поле, и совсем другое, если хладнокровный и жестокий Хук примется отрезать от него по кусочку, требуя взамен то, чего Буль просто не знал. Правда, всерьез попереживать Буль не успел. Уже через 1/4 часа он с удивлением и облегчением узнал тропу, по которой сутки назад шел вместе с кротом, нисколько не волнуясь о будущем. Глава 29. Услышав шаги на платформе снаружи, хомяк сперва не поверил своим ушам, но металлический лязг и неразборчивая человеческая речь мгновенно вывели его из ступора. Сердце зашлось от восторга. Он пережил эту чудовищную ночь. А Крот и Буль решили вернуться раньше времени, и это означало, что самое худшее теперь позади. С огромным облегчением хомяк открыл дверь и выбрался на платформу. Утренний туман поднимался вверх, открывая во все стороны темную поверхность утреннего озера. При этом молочно-белая муть продолжала давить сверху белым потолком, создавая впечатление огромной комнаты, пол в которой почему-то оказался залит водой. «А вот и абориген», — сказал слева незнакомый голос, и хомяк чуть не подпрыгнул от страха. Вместо крота или буля на него с интересом смотрел крепкий мужчина в черно-красном комбинезоне с коротким автоматом на изготовку. Еще один автомат с куда более длинным стволом висел у мужчины за спиной. На поясе были видны нож, граната и переносной детектор аномалий. На правом бедре в открытой кобуре виднелся пистолет. Судя по ремню на другом бедре, незнакомец носил два пистолета. Обилие оружия и красно-черная униформа не оставляли сомнений в том, кто прибыл к домику крота на этот раз. Но хомяк и без того не сомневался, что перед ним стоит представитель долга. Этот характерный изучающий взгляд, казалось, выдавался долговцам вместе с эмблемой клана. Последний раз такой взгляд хомяк видел за несколько мгновений до гибели целого усиленного квада долга. Болезненно заныли раны, словно напоминая, что и двух месяцев не прошло, как двое таких же людей в черно-красной форме расстреляли хомяка из пистолетов. Позади первого долговца появился второй, со снайперской винтовкой за спиной, коротким автоматом на плече и пистолетом на поясе. С другой стороны от дома слышались шаги еще двоих, значит, на платформу высадился целый квад долга. В голове у хомяка вдруг сложилось отчетливое понимание, что долговцы нашли того, кого посчитали виновником гибели своих товарищей. Сейчас эти тренированные убийцы спросят, ты что ли тот самый хомяк? И повытаскивают из открытых кабур тяжелые пистолеты. Второй раз за сутки хомяку стало нестерпимо страшно. — Ну, здравствуй, крот, — сказал первый долговец, внимательно разглядывая хомяка в упор. — Надеюсь, объяснять ничего не надо? Его темные глаза смотрели хомяку прямо в душу. Но больше, чем этот тяжелый взгляд, хомяка напугал крупный кривой нос, изуродованный коротким безобразным шрамом. Этот след старого перелома словно подчеркивал, что хозяину такого носа ничего не страшно и никого не жаль. — Нет, — слабым голосом сказал хомяк, — то есть да, то есть не знаю. — Мутант, — сказал долговец, — контролер нового типа. Жил у тебя вместе с двумя прикормышами. Носил сталкерскую кличку Штык. Где он сейчас? Так он это... Хомяк сделал беспомощный жест рукой и шагнул назад, неосознанно пытаясь спрятаться в глубине дверного проема. Он в доме? — насторожился долговец, поднимая автомат. Нет! — в ужасе вскрикнул хомяк. Он ушел! Давно? — деловито спросил долговец, оттесняя хомяка от двери и делая знак своему снайперу встать у окна. Давно! Очень давно! — Понятно, — хищно улыбнулся долговец. — А ну, отошел от двери. Живо! — Что там у вас, Борг? — донеслось с другой стороны от дома. — Окно возьмите, внутрь захожу. Долговец нетерпеливо оттолкнул, медленно отступающего в сторону хомяка, кивнул снайперу и рывком открыл дверь. Снайпер одновременно с товарищем поднял ставень и заглянул в дом через окно. Автомат он при этом держал небрежно на уровне груди, но у хомяка не возникло сомнений, что в случае чего снайпер долго на такой дистанции не промахнется. «Чисто!» — крикнул долговец с другой стороны от дома, заглянувший, по всей видимости, в другое окно. Борг скрылся в доме и несколько минут чем-то там гремел и хлопал внутренними дверями. Наконец он приоткрыл дверь и коротко сказал хомяку: «Заходи!» Хомяк послушно вошел в дом и присел на краешке скамьи. Следом вошли еще два долговца, составили свои автоматы в пирамиду и принялись открывать и проверять кухонные шкафчики с припасами. Борг тоже снял оба своих автомата и теперь, заложив руки за спину, прогуливался по комнате. — Значит, ушел ваш Штык? — спросил он, не останавливаясь и не глядя в сторону хомяка. От неожиданности хомяк вздрогнул, сухо сглотнул, не в силах сказать ни слова, и кивнул. Борг, по всей видимости, уловил это движение и продолжил допрос. И подкормышей своих увел. Одного не помню, а второго точно звали Хомяк. Вот Хомяка и второго обоих увел. Хомяк в ужасе смотрел на долговца, понимая, что Борг давно понял, кто перед ним, и теперь просто издевается, ведя неясную, но изощренную игру. — Понятно, — недовольно сказал Борг, бросив короткий взгляд в сторону Хомяка. — Ты все верно понимаешь, старик. За помощь мутанту мы просто обязаны тебя наказать. Домик твой плавучий придется взорвать. На лице хомяка одна гримаса ужаса сменяла другую. Два долговца, закончив рыться в шкафах, отправились исследовать другие комнаты, а третий время от времени маячил в окне, видимо, наблюдая за обстановкой снаружи. «И как ты, такой чувствительный, столько времени тут один прожил?» — пренебрежительно спросил Борг. «По ночам под одеялом с головой прячешься, что ли?» В этот момент хомяк осознал главное. Борг не вел никакой игры и оставался серьезен, то есть принимал его за крота. А это означало, что никаких особых претензий к нему со стороны долга нет. «Как вас, простите, по имени-отчеству?» — спросил он, подхалимски улыбаясь и поднимаясь со скамейки. Борг в замешательстве уставился на него, и, несмотря на то, что выражение лица его почти не изменилось, хомяк готов был поклясться, что в голове у долговца заклинило какую-то шестеренку, и мыслительный процесс остановился. Быстро перебрав в голове варианты того, где он мог проколоться в такой короткой фразе, хомяк чуть не выругался вслух. Крот не раз говорил, что запрет на использование настоящих имен у сталкеров столь силен, что многие из них со временем почти забывали паспортные данные, ведь все ближайшее окружение, даже после ходок, продолжало звать их по кличкам. «Ах да, вы же не в курсе», — сказал хомяк с извиняющейся улыбкой. «Домик мой посреди воды стоит, а контролер воду не любит. Поэтому здесь обхожусь без кличек. Не обращайте внимания, привычка отшельника. Можно вас называть просто Боргом?» «Можно», — подозрительно косясь на него, озадаченно сказал Борг. Привлеченный странным низким звуком, он подошел к окну и окликнул того долговца, который все это время оставался снаружи. «Что-то странное происходит», — отозвался тот. «Похоже на озере. Ты крота спроси, наверняка знает». «Известно что», — сказал хомяк, мгновенно соображая, как можно использовать активность мощной периодической аномалии. «Сейчас налетит волна и смоет все, что плохо привязано. А окошки, если не закроешь, тут все водой зальет. Повезло вам, что успели до этой штуки по озеру пройти. Иначе...» Для того, чтобы переломить ситуацию, в которой долговцы ощущали себя абсолютными хозяевами, следовало заставить их действовать зависимо от внешнего воздействия. Заставить долговцев ощутить себя уязвимыми, но не дать возможности в этой ситуации победить, означало для хомяка повышение его собственного статуса в глазах незваных гостей. Он не знал, почему так думает, но интуитивно был уверен в этом. «Быстро в дом!» — приказал Борг своему человеку снаружи, но окно закрывать не стал, а вытащил бинокль. Из-за двери во внутреннее помещение появились долговцы. «Борг!» — позвал один из них. «Одна из цистерн используется как хранилище артефактов и хозяйственный склад. Две другие заварены. Криминала не нашли, но прямо сейчас там жуткий звук такой появился. Вот, думаю, может, это связано как-то с контролером?» «Звук под водой от аномалии идет», — не оборачиваясь, — сказал Борг. «Цистерна выступает как резонатор, а тут сейчас и без контролера будет столько, что мало не покажется». Хомяк, уже неоднократно видевший готовящееся представление, хорошо понимал, какое неизгладимое впечатление производит поднимающийся в небо столб воды и метровой высоты волна, несущаяся к дому со скоростью курьерского поезда. Но пока долговцы пялились в окно, хомяк решал труднейшую задачу. После пережитых ужасов оставаться в одиночестве еще на одну ночь в плавучем доме он больше не мог ни за что и ни при каких условиях. Но если каким-то образом удалось бы задержать долговца в доме на сутки, все неожиданно упрощалось тем невероятно счастливым фактом, что Штык ушел за периметр, и ему больше ничего не грозило. Никого из остальных обитателей плавучего дома долговцы, по их словам, убивать не собирались. Крота хотели наказать исключительно за содействие мутанту. Но если крот окажется не соучастником, а жертвой, его наказывать будет не за что. Двое долговцев тем временем оценили устрашающую мощь налетающей волны и уселись на пол, упираясь спинами в стены. Третий опустился на колени, держась за подоконник, но продолжал смотреть в оконный проем, словно загипнотизированный ее устрашающей мощью. Борг опустил бинокль и готовился прикрыть окно ставнем. Жуткий звук, нарастающий где-то внизу под домом, и слабо позвякивающая в шкафчиках посуда усиливали впечатление неизбежной катастрофы. Но волна, не успев добраться до настила платформы, вдруг рванула вверх, словно ударившись о прозрачную стену, и рассыпалась мириадами сверкающих брызг. «Обалдеть!» — восхитился тот долговец, что смотрел в окно вместе с Боргом. «Красотища!» «А что же ничего не смыло?» — с явным облегчением спросил Борг, поворачиваясь к хомяку. Но у того уже был готов ответ. «Сейчас не смыло, а в другой раз смоет. Вы что, ничего про периодические аномалии не слыхали? В этот раз повезло. А в другое время волна пойдет дальше, утащит все, что не привязано, утопит все, что может утонуть. Поэтому, раз вы за мутантом этим сюда пришли, советую с подрывом моего домика не торопиться». «То есть ты знаешь, где мутант сейчас?» — тут же спросил Борг. «Нет», — но могу подсказать, как его можно взять в оборот. — Не томи, — нетерпеливо сказал Борг. Он ушел на охоту. Когда вернется, не сказал, но вернется обязательно. Поэтому вместо того, чтобы по кустам бегать, да на лодке посреди озера рисковать, проще здесь подождать. И до завтрашнего утра он будет ваш. — А что это ты своего приятеля так быстро сдавать начал? — подозрительно спросил Борг. — Приятеля? — возмутился хомяк. — Да он мне хуже Горькой Редьки надоел. Я же его просто боюсь. Он нас всех тут запугал. — Вас всех? Прикормыши тоже здесь? — Здесь. Но только он их постоянно гоняет. Хомяк окончательно смелел, и его, что называется, понесло. Бедные, бедные, були хомяк. Этот монстр, это чудовище, сперва дает им сбежать, а потом охотится на них, как на дичь. Поймает, покусает, кровь попьет, подлечит и снова отправляет на берег. «Бегите», — говорит, — «если сможете». А сам уже начинает готовиться и смеется. У меня от этого смеха просто кровь в жилах стынет. Подпустив голос слезу, он отвернулся к окну и шумно высморкался. Судя по возмущенным лицам, долговцы ему верили, и такая доверчивость взрослых, серьезных людей даже пугала. Но останавливаться было поздно. А когда я, возвысив голос, продолжал строить собственную реальность хомяк, попробовал их защитить, он выстрелил в меня дважды. Я оставил умирать прямо на платформе, только прикормыши и спасли, уговорив не добивать. «Вот тварь!» — не выдержал снайпер. «Как же я ненавижу контролеров!» «Ты извини меня, старик», — сказал Борг. «У нас была не такая информация. Должно быть, танк неверно все истолковал. Сейчас тебя осмотрит мой квадмедик и поможет, если найдет чем». Один из долговцев кивнул, подошел и жестом предложил хомяку приподнять руки. Свежая перевязка была бы очень кстати, и хомяк с готовностью сам распустил первый узел на бинтах. Тем более, что бояться ему было нечего, ранения у него действительно были. «Да это контролер все устроил», — окончательно разошелся хомяк, пока квадмедик снимал бинты, убирал в сторону лечебные артефакты и внимательно рассматривал раны. «Я подавал танку знаки, пытался намекнуть, что этот мутант, штык, сидит за дверью. Ведь он же грозил всех поубивать, если что не так сделаем. Так и сказал, убью всех, а первыми этих черно-красных». «Убьет он черно-красных», — ядовито сказал молчавший до этого долговец, демонстрируя, что переживает рассказ хомяка не меньше, чем снайпер. «Два пулевых», — коротко сообщил квадмедик Боргу, — «похоже, пистолетные. Заживает хорошо, ничего больше не надо, только перевязку чистую наложу». «Он что-то сделал с нашими головами и заставил обмануть танка», — решил добавить красок хомяк, а потом пошел следом и убил его. «Так он рассказывал, как расправился с квадом танка». По горящим глазам долговцев хомяк понял, что теперь ему верят практически безоговорочно. «Каждый бесконечный день», — чеканя слова с надрывом в голосе, сказал хомяк, опуская взгляд, — «и мы должны были слушать эту поистине ужасную историю». Он не знал, как будет выкручиваться, когда вернутся Буль и Крот, но был просто счастлив, что сумел выторговать целые сутки относительно спокойной жизни. Глава 30. Странное дело, обнаружив знакомую тропу, по которой до заминированного пляжика оставалось идти от силы четверть часа, Буль почувствовал прилив сил. И хотя страха перед смертью он не испытывал, но все-таки отдавал себе отчет в том, что больше не увидит ни генерала Штыка, ни рядового хомяка, ни Крота. Эти люди, бывшие для него когда-то чужими, теперь воспринималась как дружная семья, в кругу которой можно жить годами и ни от кого не уставая. И одно лишь понимание, что больше ему не сидеть в кругу близких людей, заставляло Буля печалиться сильнее, чем предстоящая прогулка по минному полю. Правда, прогуляться предстояло в хорошей компании, и чем больше людей Хука выйдет разом на пляжик, тем веселее окажется последний праздничный фейерверк. Аномалий на тропе быть не могло, а те, что ощущались справа и слева, не были опасны, если не приближаться к ним слишком близко. Поэтому Буль очень надеялся, что после того, как разом весь пляжик поднимется вверх, оставшимся в живых бандитам будет некогда трясти детекторами аномалий, и кто-нибудь из них обязательно найдет себе теплое место в жарке или плешке. Высокие деревья разошлись в стороны, пропуская людей к воде. Буль внимательно осмотрел берег. Ничего не изменилось по сравнению с утром вчерашнего дня, та же плешка с маленькой жаркой, та же высокая трава и узкая полоса песка между водой и травой. Мина накануне Буль не просто ставил, но и маскировал, совершенно не понимая требований крота. И вот теперь, как оказалось, странная причуда озерного сталкера сыграла Булю на руку. За спиной Ганс со вздохом облегчения сгрузил на землю свой тяжелый пулемет. Буль остановился, дорезив глаза, вглядываясь в темное пятно, неподвижно застывшее среди рябового зеркала озера. Где-то там, за прочными стенами, сейчас прячутся крот, штык и хомяк, его друзья, которых он больше никогда не увидит. Смахнув невольную слезу, Буль прошел еще несколько шагов и вдруг замер, не веря своим глазам. Лодка по-прежнему лежала с креном на борт, прямо посреди прибрежной травы. Это могло означать, что, скорее всего, крот посигналил с берега, и генерал Штык приплыл за ним на второй лодке, а эту они специально оставили Булю, если он вдруг сумеет выбраться из свалившихся на его голову неприятностей. Это было очень неосторожно. Поступив благородно, его друзья поставили себя под удар, предоставив бандитам средства для переправы к дому. Но это ничего, ефрейтор Буль не подведет. — Давай пульт! — Буль требовательно протянул руку подошедшему Хуку. — Будем плавающие мины деактивировать. — Какой пульт? — удивился Хук. — Ты не говорил, что тебе нужен пульт. На него кто-то наступил еще там, на стоянке, а обломки в костер бросили. — Ты ничего не говорил про пульт, — подтвердил Ганс, отвлекаясь от своего пулемета. Несколько секунд Буль смотрел на них вытаращенными глазами. Сначала шея, потом щеки его покрылись красными пятнами. Густые брови сошлись над переносицей в один грозовой фронт. Что-то из прошлой жизни проснулось вдруг в голове бывшего генерала, и он, багровея от натуги, заорал на обоих свободников. — Да вы что? Совсем обалдели? Уроды! Неужели непонятно, что если у меня был пульт, значит, он для чего-то нужен? Ах вы, бараны, скоты! Да вы же, твари, все операции под удар поставили! Вы же, суки, нагадили мне прямо в душу! Буль бешено жестикулировал руками и, не обращая внимания на целый отряд изумленных свободников, продолжал орать на их командира, его приятеля. Раскаты генеральского рыка летели над темной водой озера и отражались слабым эхом от стены леса. Готовый пожертвовать собой ради друзей и внезапно лишенный такой возможности, Буль чувствовал себя по-настоящему обиженным. «Но я вам устрою, но вы у меня попляшете, долбодятлы безмозглые!» Опомнившись, Хук кивнул головой, и двое его людей заломили Булю руки, заставляя пригнуться к земле. Но тот продолжал орать, обещая им обоим невразумительные кары. «Вот это да!» — с радостным удивлением сказал Ганс, снимая с головы кепку. — Словно мне снова 18 лет, и я стою на плацу. — Это где ж он так орать выучился? — Какая разница? — хмуря брови спросил Хук, вглядываясь в темное пятнышко плавучего дома на светло-серой воде. — Меня больше интересует, чего это он так взбесился. Какую операцию мы ему сорвали? Не верю я что-то в его стремление поскорее отдать нам свои богатства. «Просто хочет нас отсюда побыстрее выставить», — пожал плечами Ганс, наклоняясь к пулемету. «Делать-то теперь чего будем? Так-то он прав. Раз на долговременные отношения с ним набиваемся, вещички надо бы целиком сразу отдать. Ну, а пульт? Я даже не задумался, от чего ему нужен пульт. Кому вообще в лесу может понадобиться какой-то пульт?» Буль перестал орать и покорно ждал, пока его отпустят. Хук качнул головой, и оба сталкера, что держали буйного пленника, отошли в сторону. — Зачем тебе нужен был пульт? — спокойно спросил Хук. Буль хмуро смотрел в землю и молчал. — Ты объяснишь что-нибудь, или так и будешь молчать? — внес свой лепту Ганс. Но и в этот раз пленник предпочел отмолчаться. — Хук! — заорал один из людей когти. — Пялись куда-то в траву. — Иди сюда, ты должен это увидеть сам. Необъяснимое поведение крота повергло Хука в легкий ступор. В голове было пусто. Поэтому Хук охотно поднялся с земли и пошел туда, где уже собирались сталкеры. — Знаешь, что это? — спросил носач, показывая рукой на металлическую пластину, присыпанную палыми коричневыми листьями. — Нет, — сразу переводя дурной разговор в практическое русло, — сказал Хук. — И что же это? — Это старая противопехотная мина. Я таких на службе не одну сотню поснимал. С радиовзводом, между прочим. Поставлена здесь совсем недавно. А вон там вторая. А вон третья и четвертая. мы сидим на минном поле. Надо только послать особый кодированный радиосигнал, и любое движение отправит нас всех прямиком в рай. Так тебя и ждали в раю, — с нервным смешком сказал Ганс. — Пульт, — окончательно прозревая, сказал Хук. —